personality. Why, a certain girl's offered certain things, like sable coats and wedding rings, by men who wear their spats right. 1963 год. Шел дождь, когда Гретхен подъехала к дому. И не просто дождь, а настоящий тропический ливень, калифорнийский ливень. Упругие струи прибивали к земле цветы, словно серебряные пули отскакивали рикошетом от черепичных крыш. Потоки жидкой грязи с отутюженных бульдозерами холмов скатывались на огороды и в бассейны. Колина уже 2 года нет в живых, но она по-прежнему машинально заглядывает в открытый гараж, нет ли там его машины. Бросив свои книги в Форде 59-го года выпуска, она поспешила к входной двери. До нее всего-то несколько ярдов, но ее волосы под дождем тут же промокли насквозь. Забежав в дом, она сняла пальто, стряхнула воду с волос. Сейчас всего 4:30, еще день, но в доме было темно, и она включила свет в прихожей. Билли на уикенд ушел с друзьями в поход на горную гряду Сьерра. И теперь ей только оставалось надеяться, что погода в горах лучше, чем здесь, на побережье. Гретхен порылась в почтовом ящике. Счета, рекламные проспекты, письмо из Венеции. Почерк Рудольфа. Она пошла в гостиную, включая повсюду на ходу свет. Сбросив мокрые туфли, налила себе виски с содовой и уселась на кушетке, поджав под себя ноги. Все же здесь тепло и уютно. В этой ярко освещенной теперь комнате. Ей уже не чудились, как прежде, тревожные шорохи теней из темных углов комнаты. Тяжбу с бывшей женой Колина, это настоящее сражение, она выиграла. И теперь из этого дома никуда не уедет. Суд постановил выплачивать ей временные материальные пособия от штата до окончательного определения размеров состояния Колина. Теперь она уже не зависела в финансовом отношении от Рудольфа. Она открыла его письмо. О, боже, какое длинное. Когда он был в Америке, то предпочитал звонить по телефону. Теперь вот, когда путешествует по Европе, привык к услугам почты. По-видимому, у него сейчас очень много свободного времени, так как он пишет ей довольно часто. Она получала от него письма из Лондона, Дублина, Эдинбурга, Парижа. Сен-Жан-де-Луза, Амстердама, Копенгагена, Женевы, Флоренции, Рима, Афин, а также из крошечных гостиниц в городках, о которых никогда и не слышала, где они с Джин останавливались всего на одну ночь. «Дорогая Гретхен», — читала она, — «в Венеции идет дождь. Джин ушла, чтобы нащелкать снимков. Она утверждает, что такая погода самая лучшая, чтобы почувствовать до конца Венецию. Кругом одна вода, снизу вода, сверху вода. Я же уютно устроился в отеле, и меня как-то не тянет к искусству». Джин, одержимая идеей сделать серию фотографий о людях, находящихся в тяжелых жизненных обстоятельствах. Старость, жизненные невзгоды, а особенно то и другое вместе. Как она утверждает, это раскрывает характер страны лучше, чем что-либо другое. Я даже не пытаюсь с ней спорить. Лично я предпочитаю видеть красивых молодых людей, сидящих на ярком солнце. Но я ведь тоже ее муж, Филистер. Я до конца наслаждаюсь сладкими плодами ничего не делания. После стольких лет суеты и тяжкого труда я обнаружил в самом себе счастливого, склонного к лени человека, которому довольно лицезреть и 2 шедевра в день. А потом приятно затеряться в чужом городе, часами просиживать за столиком в кафе, как какой-нибудь француз или итальянец, притворяться, что я что-то смыслю в искусстве, торговаться с владельцами художественных галерей из-за новых картин современных художников, о которых пока никто никогда и не слышал, чьи картины, вероятно, превратят мою гостиную в Уитби в комнату ужасов, когда я вернусь с этой коллекцией домой. Как ни странно, несмотря на страсть к путешествиям, несмотря на то, что папа родом из Германии, и, по-видимому, в нем было столько же немецкого в характере, сколько и американского, у меня нет никакого желания посетить Германию. Джин там была, но тоже сильно не рвется туда снова. Она говорит, что Германия слишком похожа на Америку, буквально во всем. Приходится поверить ее мнению по этому поводу. Она для меня самая дорогая женщина на свете. И знаешь, я стал ужасным подкаблучником. Ношу ее фотоаппараты, чтобы не лишиться ни одного приятного мгновения в ее компании, когда она рядом. Если, правда, не идет дождь. У нее такой острый глаз, и благодаря ей за эти 6 месяцев я узнал о Европе куда больше, чем смог бы узнать сам лет за 60. И куда больше понял. Но у нее нет абсолютно никакого литературного вкуса. Она даже газет не читает. Театр навевает на нее скуку, так что мне приходится заполнять эти пробелы в ее образовании. Она еще отлично водит наш маленький Volkswagen, так что у меня появляется шанс помечтать в дороге, полюбоваться достопримечательностями Альп или долины Роны, не беспокоясь о том, что мы свалимся в пропасть. Мы с ней заключили пакт. Она ведет машину утром, а за ланчем выпивает бутылку вина. Я берусь за руль во второй половине дня, трезвый, а пью уже вечером. Мы не останавливаемся в роскошных фешенебельных местах, как тогда, во время нашего медового месяца, потому что, по ее словам, теперь все это реальность и никакая не фантазия. Нас здесь ничто не стесняет. Она свободно и запросто разговаривает со всеми. А с моими знаниями французского, ее итальянского, и учитывая, что почти все здесь понимают по-английски, мы сразу же завязываем дружбу с самыми разнообразными людьми. Виноделом из Бургундии, массажисткой с Биарицкого пляжа, игроком в регби из Лурда, художником-модернистом, со множеством священнослужителей, рыбаками, с актером, снимающимся в эпизодах во французских фильмах, старыми английскими леди, путешествующими на туристических большущих автобусах, бывшими командос английской армии, американскими солдатами, служащими в Европе, и даже членом Парижской палаты депутатов, который уверяет, что у мира осталась всего только одна реальная надежда – это Джон Фицджеральд Кеннеди. Англичане – такой народ, который просто нельзя не любить. Не всех, правда. По-моему, все они несколько ослеплены победой в войне, но еще не понимают этого. Но что-то случилось с государственными рычагами власти после того, как они выиграли войну, отдав ради этого свою последнюю унцию крови и все свое мужество за победу в войне. Они отдали плоды завоеванного мира немцам. Я, конечно, не хочу, чтобы немцы или кто-то еще умирали от голода. Но англичане имеют право рассчитывать на лучшую жизнь в этом мире. По крайней мере, на такой же комфорт, как и их заклятый враг, после того, как наконец смолкли пушки. Мне кажется, в этом есть вина и Америки. Чем бы ты сейчас ни занималась, сделай все возможное, чтобы Билли мог взять все от Европы до того, как ему исполнится 20. Она пока еще остается Европой. Она не превратилась в парк-авеню, или в университет Южной Калифорнии, или в Гарлем, или, не дай бог, в Пентагон. Может, такие вещи нам и на пользу, по крайней мере, некоторые из них. Но если такое произойдет с Римом, Парижем или Афинами, это будет весьма и весьма прискорбно. Я посетил Лувр, Прадо в Мадриде, видел Львов на острове Делос, Золотую маску в Афинском музее. И если бы я больше ничего не видел в жизни, если бы вдруг оглох, утратил дар речи, любовь, то все это стоило бы тех 6 месяцев моей жизни, которые я на все это затратил. Зазвонил телефон. Гретхен, отложив в сторону письмо, подошла к аппарату. Звонил Сэм Кори, старый монтажер, работавший с Колином над всеми 3 его картинами. Он регулярно звонил 3 в неделю. Иногда приглашал ее в студию на просмотр нового фильма, который, по его мнению, мог вызвать у нее интерес. Ему 55, он женат. Брак его прочен, и ей всегда было приятно проводить время в его компании. Он остался единственным из всех, кто когда-то окружал Колина, с которым она до сих пор поддерживает добрые и сердечные отношения. «Гретхен», — сказал Сэм, — «сегодня у нас просмотр одной из картин «Новой волны». Нам прислали ее из Парижа. Давай посмотрим, а потом вместе поужинаем». «Прости, Сэм, но сегодня я не могу», — ответила Гретхен. «Ко мне должен прийти сокурсник. Нам нужно будет вместе позаниматься». «Ох, эти школьные денечки», — забрюзжал Сэм. «Дорогие школьные денечки». Он сам бросил школу в 9 классе и с пренебрежением относился к высшему образованию. «Может, в другой раз, Сэм?» «Конечно», — подхватил он. «А твой дом случайно еще не смыло с холма, а? Боюсь, что такое может произойти в любую минуту». «Ну, Калифорния, что ж ты хочешь?» «В Венеции тоже идет дождь», — сообщила ему Гретхен. «Как это тебе удалось раздобыть такую сверхсекретную информацию?» «Просто я читаю сейчас письмо от своего брата Рудольфа. Он как раз в Венеции, и там идет дождь». Сэм встречался с Рудольфом, когда они с Джим гостили у нее неделю. После, делясь с ней своими впечатлениями, он утверждал, что Рудольф нормальный парень, только явно чокнулся на своей жене. «Когда будешь ему писать, — продолжал Сэм, — спроси, не хочет ли он вложить 5 миллионов в одну небольшую недорогую картину, которую я собираюсь делать в качестве режиссера». Сэм долго крутился возле очень состоятельных людей в Голливуде и искренне верил, что если существует такой человек, у которого на счету в банке лежит больше $100 000, то он существует только ради того, чтобы его ободрали как липку, если только, само собой, у него нет таланта. А Сэм признавал талант только у людей, которые могли и умели делать фильмы. «Думаю, что он придет в восторг от твоего предложения», — сказал Гретхен. «Много не пей, бэби», — сказал он и повесил трубку. Сэм был самым спокойным человеком из всех, которых она знала. За годы работы на студии он без особого ущерба для себя прошел через все штормы самолюбивых темпераментов и сохранил полную безмятежность. Он великолепно знал свое дело. Через его руки проходили 1000 миль кинопленки. Он вылавливал огрехи, исправлял серьезные ошибки, допущенные другими, никогда никому не льстил, всегда доводил до ума порученный ему материал, бросал работу над картинами, если их создатели становились просто невыносимыми, приноравливался от одного стиля творчества к другому с завидной невозмутимостью, как истинный художник, как настоящий профессионал. Сэм всегда хранил верность тем режиссерам, которых он считал настоящими профи, преданными своему киноремеслу, старательно, ревностно доводящими картину до совершенства. И продолжал с ними работать, даже если случались провалы. Он видел некоторые спектакли Колина в театре, а когда ее муж приехал в Голливуд, сам нашел Колина и сказал, что хочет работать с ним. Скромный, но уверенный в себе Сэм был уверен, что новый режиссер будет ему благодарен за его опыт, и их сотрудничество наверняка будет плодотворным. После смерти Колина у Сэма был продолжительный разговор с Гретхен о ее будущем. Он предупредил ее, что если она собирается ничего не делать, а только слоняться по Голливуду, чувствуя себя только вдовой знаменитого режиссера, то ее жизни не позавидуешь. Он часто видел ее с Колином, когда тот делал свои фильмы. Он был его монтажером и, конечно, не мог не заметить, что Колин считался с ее мнением и не без причины. Однажды он предложил ей поработать с ним, обещал обучить ее всему, что сам знал в кинобизнесе. «Для одинокой женщины, такой как ты, лучшего места в городе, чем монтажное, не придумаешь», — говорил он. «Там она не будет чувствовать себя одинокой, не будет думать, что кому-то надоедает, не будет бросать вызов чьему-то эго. У нее появится постоянное занятие, работа на каждый день, ну, примерно как выпекание пирога каждый день». Тогда она ничего ему не сказала, только поблагодарила, потому что ей не хотелось даже в такой незначительной мере пользоваться к своей выгоде высокой репутацией Колина, и поэтому подала заявление о приеме ее в университет. Но потом, после каждого разговора с Сэмом, Она стала сомневаться, не поторопилась ли я со своим решением. В университете вокруг нее сплошь молодые люди. Они все слишком подвижны, быстры. Их интересуют такие вещи, которые ей кажутся абсолютно бесполезными. Они переваривают за считанные часы горы информации и либо усваивают ее, либо отбрасывают за ненужностью, а ей приходится неделями осваивать такой же по объему материал. Гретхен снова подошла к кушетке, подняла письмо Рудольфа. «Венеция», — вспомнила она, — «Венеция». С женой, которая по счастливой случайности оказалась богачкой. Снова Рудольфу везет. «До меня доходят тревожные слухи из Уитби», — читала она дальше. «Старик Калдервуд относится весьма недоброжелательно к моей версии великого турне, и даже Джонни с его политанской душой, с гладким, как скорлупа яйца, лицом развратника, и деликатно мне намекает, что мои каникулы слишком затянулись. По правде говоря, я не считаю свое путешествие каникулами, но должен признаться, я еще никогда в жизни не проводил так прекрасно время, чтобы они там ни говорили. Но здесь я продолжаю свое образование. Образование, которое, когда я закончил колледж, не смог продолжить, потому что не мог заплатить за него из-за своей бедности и вынужден был работать в магазине. Мне очень многое нужно решить, когда я вернусь домой, и я не спеша над этим раздумываю, когда смотрю на картину Тициана во дворце Дожей или пью кофе за столиком на площади Сан-Марко. Мне не хочется казаться выспренным, но прежде всего после возвращения мне нужно решить, что делать со своей жизнью. Мне 35, у меня есть деньги, свой капитал и годовой доход, так что я могу жить припеваючи до конца моих дней. Даже если не позволять себе слишком многого, не тратиться безрассудно на экстравагантности, даже если бы Джин была девушкой бедной, а это далеко не так, все равно ничего бы не изменилось. И если ты богатый человек в Америке, то чтобы снова впасть в нищету, нужен либо какой-то особый гений, либо всепоглощающая алчность. Мне отвратительна мысль о том, что придется провести всю оставшуюся жизнь, что-то покупая, продавая, использовать каждый отпущенный тебе Богом день, чтобы увеличивать свое состояние, которое без того солидно. Мой инстинкт стяжательства отмирает в силу самого такого стяжательства. Меня не прельщает перспектива возможности открывать все новые и новые торговые центры по всей стране, становиться владельцем контрольного пакета акций, еще большего числа компаний. Создание торговой империи – перспектива, завораживающая таких людей, как Джонни Хит или Брэдфорд Найт, не вызывает у меня ни малейшего соблазна, а управлять ею – самое скучное и нудное занятие на свете. Мне нравится путешествовать. Я пришел бы в отчаяние, если бы мне сказали, что я не смогу сюда снова приехать. Однако мне не хочется быть похожим на персонажей Генри Джеймса, которые, по словам Форстера, высаживаются в Европе только ради того, чтобы посмотреть на произведение искусства и поглазеть друг на дружку. И больше ничего. Как видишь, я использую свой вновь обретенный досуг для того, чтобы кое-что почитать. Само собой, я мог бы заделаться филантропом и давать деньги в качестве пособий беднякам или художникам, артистам, ученым, преподавателям. Хотя я и сейчас даю, не скупясь деньги в различные фонды. По многим причинам я не смогу быть беспристрастным арбитром в таких делах. Нет, это, конечно, не призвание, побуждающее тебя работать, не покладая рук, все время. По крайней мере, не для меня. Тебе должно быть смешно, как и мне. Где это видано, чтобы кто-то из членов семьи Джордахов так беспокоился из-за того, что у него есть деньги? Но, увы, качели американской жизни, ее резкие повороты настолько непредсказуемы, настолько странны. И моя жизнь – пример тому. Еще одно осложнение. Я люблю свой дом в Уитби, люблю и этот городок. По сути дела, мне не хочется жить ни в каком другом месте. Джин тоже как-то призналась, что ей тоже там нравится, и что если у нас будут дети, то она хотела бы воспитывать их в Уитби, а не в громадном Нью-Йорке. Ну уж, Я позабочусь, чтобы у нее были дети. Ну или, по крайней мере, один ребенок. Пусть воспитывает на здоровье. Мы можем сохранить небольшую квартирку в Нью-Йорке на тот случай, когда нам захочется возбуждающих душу светских удовольствий. Или когда ей нужно будет там поработать. Но в Уитби не найти ни одного человека, который бил бы здесь баклуши. Соседи меня тотчас окрестят чудаком, и такое же отношение ко мне наверняка лишит для меня этот городок прежней привлекательности. Я не хочу становиться еще одним Тедди Бойлоном. Все может закончиться тем, что когда я вернусь в Америку, куплю газету «Таймс» и просмотрю все объявления о рабочих вакансиях. Только что вошла Джин, насквозь промокшая, но ужасно счастливая и чуточку пьяная. Дождь загнал ее в кафе, и каких-то два венецианских джентльмена угостили ее вином. Она шлет тебе свои приветы. Боже, какое получилось длинное письмо. В типично эгоистическом духе я написал. Теперь ожидаю такого же длинного, выдержанного в таком же эгоистическом духе от тебя. Присылай его в Париж почтой American Express. Не знаю, правда, когда мы будем в Париже, но думаю, через пару недель твое письмо не пропадет. С любовью к тебе и Билли, твой Рудольф. Постскриптум. Ты что-нибудь слышала о Томе? Я не слышал ни слова о нем со дня похорон мамы. Гретхен положила на кушетку тонкие пергаментные листочки, специально для писем авиапочтой, плотно исписанные аккуратным почерком ее брата. Допив стаканчик виски, она решила больше себе не наливать. Подошла к окну и выглянула на улицу. Ливень все продолжался. Казалось, весь город внизу залит водой и исчез под ее толстым слоем. Гретхен раздумывала над письмом брата. Теперь, благодаря почте, они с ним стали куда ближе, куда более дружелюбно настроенными друг к другу, чем при встречах. В своих письмах Рудольф не скрывал своих сомнений, колебаний, не столь твердую уверенность в себе. Не проявлял присущей ему гордыни, и все эти черты в нем подкупали, даже если порой он и пытался их утаить. Когда они встречались, были вместе, ее так и подмывало уязвить его, ранить его душу. Письма брата демонстрировали широту его натуры, готовность прощать, и это качество становилось еще более привлекательным от того, что проявлялось молча, исподволь. Он никогда не показывал, что ему известно о каких-то вещах, которые нуждались в прощении. Билли рассказал ей о своих наскоках на Рудольфа там, в школе, а Рудольф даже не упомянул хотя бы мимоходом об этом эпизоде. Он всегда, когда встречался с ее сыном, очень тепло к нему относился, был с ним заботлив и предупредителен. А письма всегда подписывал «С любовью к тебе и Билли». «Я тоже должна научиться душевной щедрости», — подумала она, глядя на дождь. Она не знала, что предпринять в отношении Тома. Он ей писал, не часто, но постоянно держал в курсе событий, рассказывал, чем занимается. Но так же, как и в случае с матерью, он вырвал у нее обещание ничего не сообщать о его местопребывании Рудольфу. Сейчас, в этот самый день, он тоже был в Италии. На другом краю полуострова, правда, далеко на юге, но все равно в Италии. Несколько дней назад она получила от него письмо из местечка под названием Порто-Санто-Стефано на побережье Тиренского моря, неподалеку от Рима. Том со своим другом Дуайером наконец-то купили яхту, которую долго искали по приемлемой для них цене. Сейчас они ремонтировали ее на верфях всю осень и всю зиму, намереваясь подготовить ее целиком к первому плаванию, к 1 июня. «Мы все делаем своими руками», – писал ей Том своим крупным мальчишеским почерком на линованной бумаге. «Разобрали дизель, потом снова собрали. Деталь за деталью, и теперь двигатель как новый, работает как часы. Поменяли электропроводку, законопатили, ошкурили весь корпус, отрегулировали грибные винты, починили генератор. Построили новый кампус, покрасили заново все каюты, купили подержанную мебель, но ее тоже покрасили. Дуайер оказался большим докой по части интерьера, И мне ужасно нравится смотреть на то, во что он превратил салон и каюты. Любо-дорого. Мы работаем по 14 часов в сутки, 7 дней в неделю. Но наш труд не пропал даром. Мы с ним живем на борту, хотя яхта стоит на колодках на берегу. Живем, чтобы зря не расходовать деньги на жилье. Ни Дуайер, ни я сам ни хрена не умеем готовить, конечно, но все же не умираем с голоду. Как только начнем ходить в рейсы, мы наймем Кока. Возьмем его в свою команду. Думаю, команды из 3 человек вполне хватит, чтобы со всем справиться. И если Билли захочет на лето приехать к нам сюда, то у нас есть для него место на борту. Но его ожидает много работы. Когда я его увидел, то подумал, что работа на воздухе летом может лишь пойти ему на пользу, укрепить здоровье. Мы собираемся спустить яхту на воду дней через 10. Пока даже не решили, как ее назовем. Когда мы ее купили, она называлась «Пенелопа вторая». Ну, это какое-то слишком заумное название для бывшего боксера. Ну, если я завел об этом разговор, хочу сказать, что никто здесь не дерется. Они, правда, отчаянно спорят, порой очень громко, но никто никого при этом не трогает пальцем. Как приятно зайти здесь в бар, заранее зная, что тебе не придется прокладывать себе путь назад к выходу кулаками. Говорят, что все обстоит по-другому к югу от Неаполя, но я не знаю точно и ничего не могу сказать. Хозяин верфи – отличный парень, судя по моим разговорам с другими. Убедился, что не берет с нас лишних денег и помогает во всем. Даже организовал для нас 2 чартерных рейса. Один в июне, второй в июле. Говорит, что будут и другие клиенты. У меня бывали драки с итальянцами в Соединенных Штатах, но здешние итальянцы совершенно другие. Очень приятные люди. Я даже выучил несколько итальянских слов. Но только, конечно, не могу пока произнести по-итальянски речь. Когда мы спустим яхту на воду, ее капитаном станет Дуайер. Хотя я ее купил на свои деньги. У него просто есть все необходимые документы 3-го помощника, и он знает, как управлять яхтой. Но он меня учит всему, что знает и сам. В тот день, когда я выйду в открытое море и ни в кого не врежусь на траверсе, я назначу себя капитаном. После того, как начнем зарабатывать все доходы, будем делить поровну, потому что он отличный парень, я не могу обходиться без него. Еще раз напоминаю тебе о твоем обещании ничего не сообщать обо мне Руди. Если только он узнает, что я совершил такой безумный поступок, купил худую старую яхту в Италии на деньги, которые он заработал для меня, он совершит харакири. У него же совершенно другое представление о деньгах. Это те бумажки, которые хранятся в банке. Ну, каждый волен поступать так, как нравится. Как только я поставлю свой бизнес на солидную основу, как только начну получать прибыль, сразу же напишу ему и приглашу его в круиз вместе с женой. Конечно, бесплатно. Тогда он убедится сам, такой ли уж тупой у него брат. Ты мне пишешь нечасто, и из твоих писем у меня складывается впечатление, что не все у тебя гладко. Может, тебе стоит сменить работу, заняться чем-то другим? Если бы только мой друг Дуайер не слишком смахивал на педика, на что мне, конечно, абсолютно наплевать, я попросил бы тебя выйти за него замуж. И в таком случае у нас на борту появился бы свой кок. Ну, шутка, конечно. Если у тебя есть богатые друзья, которым хотелось бы совершить круиз по Средиземному морю нынешним летом, порекомендуй меня. И это уже не шутка. Может, вам с Руди покажется, что я рехнулся? Как это так? Твой брат и вдруг капитан на яхте. Но я думаю, что у меня это в крови. Ты же знаешь, что наш отец ходил под парусом по Гудзону? Но вот однажды оказался перебор. Наша яхта покрашена в белый цвет с голубой полосой. Выглядит как новенькая. Не жалко теперь отвалить за нее и 1 000 000 долларов. Хозяин верфи говорит, что может хоть час продать ее и получить 10 000 долларов чистой прибыли. Но мы ее продавать не будем, не-не. Если случайно окажешься в Нью-Йорке, прошу тебя, сделай одолжение. Разузнай, где моя жена, что она сейчас делает и, главное, что с моим сыном. Я не скучаю по американскому флагу, по ярким огням городов, но я страшно скучаю по своему пацану. Пишу тебе такое длинное письмо только потому, что у нас идет такой дождь, он словно взвеял. В результате мы не можем покрыть во второй раз краской рубку, тоже голубой краской. Плюнь в глаза тому, кто станет уверять тебя, что на Средиземноморье никогда не идут дожди. Сегодня на камбузе суетится Дуайер. Он зовет меня. Есть? Ты себе и представить не можешь, какая здесь стоит вонь от его стряпни. С любовью целую тебя, твой Том. Ну вот, повсюду дождь. В Венеции, в Калифорнии, в Порто-Сант-Стефано. Джордахам явно не везет с погодой. Но двоим из них, по крайней мере, везет с другим, пусть даже только на один сезон. 5 часов дня – самое паршивое время суток, – вслух произнесла Гретхен. Чтобы избавиться от жалости к самой себе, она задернула шторы и налила себе еще в стакан виски. Ливень не прекратился и в 7. Гретхен села в машину и поехала на Уилширский бульвар за Кози. Она медленно со всей осторожностью спустилась с холма, а потоки воды глубиной 6 дюймов неслись, обгоняя ее, булькали, натыкаясь на шины. Беверли-Хиллз – город 1000 рек. Кози готовился получить степень кандидата по социологии, и они посещали 2 общих курса, поэтому иногда занимались вместе, особенно перед экзаменами. До этого он учился в Оксфорде, был старше других студентов и кажется более интеллигентным, как решила Гретхен. Он приехал из Ганы, и правительство выплачивало ему стипендию. Она знала, что на такую стипендию сильно не пошикуешь, и поэтому, когда приглашала к себе позаниматься, всегда угощала его обедом. Гретхен была уверена, что он постоянно недоедает, но он никогда не заводил об этом разговор. Она никогда не осмеливалась посещать с ним рестораны, расположенные слишком далеко от студенческого городка. Никогда ведь не знаешь, как отреагируют официантки, если вдруг белая женщина покажется в их заведении с чернокожим, несмотря на то, что он всегда безукоризненно одет и говорит по-английски с оксфордским произношением. В аудитории никаких недоразумений не возникало, и 2-3 профессора, судя по всему, не считали зазорным прислушиваться к его мнению. С Гретхен он всегда был подчеркнуто вежлив, но держался несколько отчужденно. В общем, вел себя как преподаватель со студенткой. Он никогда не видел ни одной картины Колина. У него нет времени ходить в кино, признался он ей однажды. Она никогда не видела его в компании девушек. И у него, судя по всему, не было друзей, кроме нее, если считать ее его другом. Он обычно садился к ней в машину на углу Родео и Уилширского бульвара в Беверли-Хиллз. У него не было машины. Он обычно подъезжал к бульвару на автобусе от Вествуда, где жил неподалеку от студенческого городка. Она ехала по бульвару, напряженно вглядываясь в забрызганное мокрое ветровое стекло. Дождь был такой сильный, что дворники не справлялись с потоками воды. Кози стоял, как обычно, на углу. Он был без плаща и даже не поднял воротник пиджака, чтобы защититься от воды. Скинув голову, он вглядывался сквозь мокрые линзы очков в размытые очертания потока уличного движения, с таким видом, будто любовался парадом. Подъехав к нему, она остановилась, открыла дверцу, и он размеренно, как бы с линцой, влез в машину. Дождевая вода капала с его одежды, и тут же образовалась лужица на полу вокруг его ботинок. «Кози, ты ведь мог так утонуть», — упрекнула она его. «Почему ты не ждал меня в подъезде, по крайней мере?» «В моем племени, моя дорогая», — ответил он с достоинством, — «мужчины не убегают, когда с неба проливается немного воды». Она рассердилась. «В моем племени», — передразнила она его. «В моем племени белых слабаков у мужчин довольно здравого смысла, чтобы укрываться от дождя». «Ты...» Она напрягала мозг в поисках нужного обидного слова. «Ты как израильтянин», — вдруг выпалила она. В салоне воцарилась напряженная тишина. Кози вдруг громко захохотал, и Гретхен тоже не удержалась от смеха. «А пока сидишь здесь, — сказала она, — вытер бы свои очки. если это не нарушит обычаев твоего племени. Он послушно вытер очки. Когда они приехали к ней, она заставила его снять рубашку и пиджак и предложила надеть один из свитеров Колина. Кози был невысокого роста, примерно таким же, как ее умерший муж, и свитер пришелся ему как раз в пору. Она не знала, что ей делать с одеждой Колина, и его вещи по-прежнему лежали в ящиках шкафа. Верхняя одежда висела в кладовке, там, где он ее и оставил. Иногда она, вспоминая об этом, говорила себе, что надо отдать вещи Красному Кресту или какой-то другой организации. Да вот все руки не доходили. Они ели на кухне жареный цыпленок с горошком, салат, сыр, мороженое и кофе. Гретхен открыла бутылку вина. Однажды Кози сказал ей, что когда учился в Оксфорде, привык пить вино за едой. Он постоянно отказывался от еды, уверял, что он совсем не голоден, что она напрасно беспокоится. Но она видела, как, несмотря на все его протесты, он съедал все до последнего кусочка, всего, что она ставила перед ним. Хотя она, конечно, не бог весть какая повариха, и приготовленная ею пища была лишь съедобной не более того. Отличались их привычки пользоваться столовыми принадлежностями. Он всегда держал вилку в левой руке, этому он научился в Оксфорде. Он учился в этом университете тоже по предоставленной ему стипендии. В Аккре у его отца была небольшая лавка хлопчатобумажных товаров, и если бы не стипендия, он никогда не наскреб бы денег, чтобы дать образование своему способному сыну. Он не был на родине уже 6 лет. Он хотел вернуться туда сразу же после защиты диссертации и получить работу в одном из правительственных учреждений столицы. Он спросил, где Билли, обычно они ели втроем. Она объяснила, что сын ушел на уикенд в горы. Кози с сожалением заметил: «Очень плохо. Мне нравится этот маленький джентльмен». На самом-то деле Билли был совсем уже не маленький, выше Кози. Но Гретхен уже привыкла к его манере выражаться, к его бесконечным «моя дорогая, маленький джентльмен». Дождь все еще громко барабанил по каменным плитам дворика за окном. Обед растянулся, и Гретхен откупорила вторую бутылку вина. «По правде говоря, — призналась ему Гретхен, — у меня что-то сегодня вечером нет никакого настроения работать». «Нет уж, — упрекнул он ее, — я совершил это опасное путешествие не для того, чтобы набить себе желудок, а потом поехать домой». Они продолжали пить вино, потом стали мыть посуду. Гретхен мыла, а Кози вытирал. Посудомоечная машина стоит без движения вот уже 1/2 года. Но она особенно и не нужна. В ее доме никогда за столом не бывает больше 3 человек, а столько посуды можно вполне помыть и вручную, чтобы не связываться с машиной. Себе дороже. Гретхен принесла в гостиную кофейник, поставила 2 чашки. И они приступили к рабочим заданиям на неделю. У него был поразительно гибкий, схватывающий всегда все на лету ум. Но теперь, после усидчивых тренировок, он стал еще живее, и его раздражала ее медлительность. «Моя дорогая», — отчитывал ее он, — «ты не хочешь как следует сосредоточиться. Нельзя же быть такой дилетанткой». Гретхен резким движением захлопнула книгу. Вот уже в 3-й или 4-й раз после того, как они сели за письменный стол, он ее упрекает в чем-нибудь. «Как какую-то гувернантку», — подумала она. «Крупная черная кормилица-гувернантка». Сейчас они с ним занимались статистикой, а статистика — это такая наука, которая всегда надоедала ей до отупения. «Не все же могут быть такими чертовски умными, как ты», — обиделась она. «Я никогда не была самой способной, самой лучшей студенткой в Акре. И я не выигрывала по конкурсу стипендию для...» «Моя дорогая Гретхен», — спокойно сказал он, однако чувствовал, что ее слова его задели. «Я никогда не считал, что я способней, лучше и умнее других студентов». «Не считал, не считал», — передразнил его Гретхен, думая про себя, что она ведет себя дурно. И в ее голосе появились истерические нотки. «Достаточно сидеть вот так вот, с видом собственного превосходства. Или стоять, подражая какому-то идиотскому вождю племени под дождем и глядеть свысока на этих несчастных трусливых белых, проезжающих украдкой мимо в своих декадентских кадиллаках. Кози встал и сделал шаг назад. Потом снял очки и сунул их в карман. «Прошу меня простить», — сказал он. «Судя по всему, в наших отношениях психологическая несовместимость». «В наших отношениях психологическая несовместимость», — передразнила она его снова. «Где это ты научился так выражаться, а?» «До свидания, Гретхен», — сказал он. Кози стоял, плотно сжав губы, вытянувшись перед ней. «Позволь мне переодеться. Где моя рубашка, пиджак? Я больше здесь не останусь ни минуты». И он пошел в ванную комнату. Гретхен слышала, как он там ходит. Она допила кофе из своей чашки. Кофе уже остыл, а не растворившийся и скопившийся на дне сахар делал его неприятно приторным. Она обхватила голову ладонями, положила локти на стол между разбросанными в беспорядке учебниками и книгами. Ей вдруг стало стыдно за свое поведение. «Я веду себя так безобразно из-за письма Рудольфа», — убеждала она себя. «Нет, а может, из-за свитера. Но в любом случае Кози тут ни при чем. Бедный молодой человек с изысканным акцентом». Кози вернулся в мятых, еще мокрых рубашке и пиджаке. Она стояла у стола, ожидая его. А без очков он даже красив. У него красивая голова с короткой стрижкой, широкий лоб, тяжелые веки, четко очерченный нос, такие полные чувственные губы и маленькие прилегающие к голове уши. Похож на вырубленную из черного камня статую без единого изъяна. Хотя внешний вид все же жалкий, какой-то побитый. «Я покидаю тебя, моя дорогая, сию же минуту», — сказал Кози. «Я довезу тебя», — тихо предложила Гретхен. «Нет, я доберусь пешком. Благодарю». «Но ведь ливень не прекратился». «Мы израильтяне», — мрачно сказал он. «Никогда не обращаем внимания на дождь». Гретхен попыталась засмеяться, но почувствовал, что не последует ответной реакции на юмор. Кози, повернувшись, пошел к двери, и она схватила его за рукав. «Кози, прошу тебя, не уходи вот так». Он остановился и повернулся к ней. «Прошу тебя», — повторила Гретхен. И, взяв его руками за талию, поцеловала в щеку. Подняв руки, он обхватил своими ладонями ее голову и нежно, мягко поцеловал. Потом еще раз, но уже не так нежно. Его руки скользнули вниз по ее телу. «Почему бы и нет?» — мелькнула у нее шальная мысль. «Почему бы и нет?» И она сильнее прижалась к нему. Он отстранился, легко подталкивая ее, попытался направиться в спальню, но она резко опустилась на кушетку. Только не в той кровати, в которой они с Колином любили друг друга. Он стоял над ней. «Раздевайся», — коротко бросила она. «Выключи свет». Кози подошел к стене, щелкнул выключателем, и комната погрузилась в темноту. Она раздевалась, слыша, как он стаскивает с себя одежду. Она вся дрожала, когда он приблизился к ней. Как ей хотелось в эту минуту крикнуть «Нет! Я совершила ошибку, прошу тебя, уходи!» Но ей было стыдно, и она не смогла произнести этих слов. Она не была готова к половому акту. Там, внизу, у нее было совсем сухо. А он сразу, без промедления, вошел в нее, причинив ей острую боль. Она застонала, но не от удовольствия. Ей казалось, что его член разрывает внутренности на части. Кози все делал зло, грубо, с мощным напором, а она неподвижно лежала под ним, пытаясь преодолеть боль, стараясь не вскрикивать от боли. Кози быстро, молча кончил, встал, и она слышала, как он на ощупь придет к выключателю. Соскочив с кушетки, Гретхен бегом кинулась в ванную комнату, захлопнула дверь и заперлась там. Быстро несколько раз плеснула себе холодной водой на лицо, посмотрела на свое отражение в зеркале над раковиной, вытерла размазанные следы помады вокруг рта. Ей хотелось сейчас принять горячий душ, но ведь он услышит шум падающей воды. Набросив на себя халатик, она ждала в ванной комнате, надеясь, что он уйдет, и тогда она сможет выйти. Она ждала долго. Но когда наконец вышла, он с безразличным видом, одетый, стоял посередине комнаты. Она попыталась улыбнуться, но улыбки не получилось. «Больше никогда не пытайся делать это с кем бы то ни было, моя дорогая», — ровным тоном сказал он. «И само собой, разумеется, со мной. Я не желаю, чтобы меня терпели. Я не желаю, чтобы со мной обращались снисходительно. Я не хочу быть частью чьей-то программы расовой интеграции». Грэхэм стояла, низко опустив голову, молча, словно лишилась дара речи. «Когда ты получишь свою ученую степень», — продолжал он все тем же ровным, злобным, неблагожелательным тоном, «тогда и разыгрывай себе роль добренькой леди перед бедными ублюдками в благотворительных клиниках, роль этакой красивой, богатой белой леди, провоцирующей этих маленьких нигеров, этих маленьких черномазеньких, показывающей им, в какой же щедрой, в какой чудесной стране они живут, и какими любвеобильными, какими по-христиански образованными могут быть красивые белые леди, особенно если у них нет мужей. Но меня здесь уже не будет. Я вернусь в Африку и стану молить Бога, чтобы все эти маленькие благодарные нигеры, все эти маленькие благодарные мексиканцы наконец-то сообразили бы, что к чему, и перерезали глотки всем этим благородным, образованным белым леди». С этими словами он вышел. До нее донесся слабый шум закрываемой входной двери. Грэхэм убрала письменный стол, за которым они работали, сложила стопкой книги на краю стола, отнесла чашки с блюдцами на кухню, положила их в раковину. «Нет, все-таки она уже стара для учебников», — подумала Грэхэм. С трудом передвигаясь от боли внизу живота, подошла к двери и заперла ее на ключ. «Ну, Арнольд Симс в своем халате темно-бордового цвета», — подумала она, выключая свет, — «можешь успокоиться. Я сполна рассчиталась с тобой за все». Утром она не пошла на две лекции. Позвонила на студию Сэму Кори и спросила, не мог бы он приехать к ней. Есть разговор. 1964 год. Джин не слушала мужа. Несмотря на свою беременность, каждое утро спускалась из своей комнаты вниз, чтобы вместе с ним позавтракать. «К концу дня, — объясняла она, — я должна испытывать такую же усталость, как и ты. Я не хочу быть похожей на тех американских женщин, которые целый день лежат в постели, а потом, когда их мужья приходят домой с работы, развивают безумную деятельность, суетятся весь вечер, потому что им некуда девать скопившуюся за день энергию». Такое вот отсутствие энергетической гармонии стало причиной большинства разводов, а не супружеская неверность. Срок был большой, и даже под ее очень просторной, свободно не спадающей до пола ночной рубашкой и халатом, ясно вырисовывался большой уродливый живот. Рудольф, глядя на Джин, постоянно испытывал острое чувство собственной вины. Как она раньше легко ходила, не ходила, а порхала. Теперь, переходя из одной комнаты в другую, ей приходилось ступать очень осторожно, словно она боялась потерять равновесие, неся перед собой огромный живот. «Природа, по-видимому, снабдила женщин необходимой дозой сомнамбулизма», — думал он, — «если они хотят благополучно произвести на свет потомство». Они сидели вдвоем в столовой. Через стекла окон пробивались лучи бледного апрельского солнца. Марта принесла им свежезаваренный кофе. Она заметно изменилась после смерти его матери. Хотя теперь ела не больше, чем прежде, она все равно сильно располнела и стала похожа на статную Матрону, которая довольна всем в этой жизни. Резко очерченные морщины на лице исчезли, а вечно поджатые недовольные губы теперь можно было принять за подобие странной улыбки. «У смерти есть свои преимущества», — отметил про себя Рудольф, наблюдая, как она ловко, почти бесшумно поставила кофейник перед Джин. Прежде, в те минувшие уже дни, она непременно грохнула бы кофейником о стол, как это она обычно и делала, словно выражала недовольство своей судьбой. Беременность округлила лицо Джин, и теперь она больше уже не походила на школьницу, решительным образом настроенную стать первой в своем классе и получать самые высокие оценки. Умиротворенное, женственное, ее лицо мягко светилось в солнечных лучах. «Ты сегодня похожа на святую», — сказал Рудольф. «Тут у кого угодно будет облик святого», — ответила она, — «если 2 месяца не заниматься сексом». «Надеюсь, наш малыш оправдает все принесенные тобой жертвы. Пусть только попробует не быть на высоте». «Ну а как ты себя чувствуешь сегодня?» «Окей». «Он там, по-моему, марширует в тяжеленных солдатских ботинках. Но в остальном все терпимо». «А что, если будет девочка?» «Ну, я ей посоветую не заводить 2 любовников сразу», — ответила Джин. И они рассмеялись. «Что ты собираешься делать сегодня?» «Придет новая няня на собеседование. Потом должны привезти мебель для детской, и мы с Мартой будем ее расставлять. Потом нужно принять витамины, потом нужно взвеситься. В общем, дел много. Ну, а ты?» «Нужно поехать в университет», — сказал Рудольф. «Там сегодня заседание совета попечителей. Потом загляну в офис». «Ты что, снова позволишь этому старому чудовищу Калдервуду ворчать?» С тех пор, как Рудольф сообщил о своем решении выйти из бизнеса в июне, Калдервуд все время ворчал и не давал ему прохода. «Ну кто, скажи на милость, уходит в отставку в возрасте 36 лет?» «Я», — каждый раз говорил ему Рудольф. Но Калдервуд отказывался принимать его слова на веру. В глубине души он подозревал, что Рудольф темнит, чтобы установить полный контроль над всем бизнесом. И Калдервуд неоднократно намекал ему, что если Рудольф передумает и останется в бизнесе, то он и будет этот полный контроль. Он даже предложил перенести главный офис в Нью-Йорк. Но Рудольф сказал, что не собирается жить в этом городе. Джин разделяла привязанность Рудольфа к старому фермерскому дому в Уитби и обсуждала с архитектором планы его расширения. «Не беспокойся из-за Калдервуда», — сказал Рудольф, поднимаясь из-за стола. «Я приеду на ланч домой». «Вот это мне нравится», — обрадовалась Джин. «Муж приезжает домой на ланч. После ланча позволю тебе заняться со мной любовью». «Даже не думай», — оборвал он ее. Наклонившись, он поцеловал ее в щеку, видя перед собой ее дорогое улыбающееся лицо. Было еще рано, и Рудольф ехал медленно, с удовольствием разглядывая город. Маленькие детишки в ярких цветастых ветровках ездили на 3-колесных велосипедиках по тротуару или играли на лужайках, на которых уже пробивалась весенняя зелень. Молодая женщина в брюках толкала впереди себя детскую коляску, радуясь яркому солнцу. Дряхлый пес дремал на теплых ступенях большой, окрашенный в белый цвет пекарни, где выпекали ковришки с имбирным орехом и пряники. Почтальон Хоукинс приветливо помахал ему рукой, и Рудольф помахал ему в ответ. Полицейский Слеттери, стоя возле своего патрульного автомобиля, разговаривал с садовником. Он улыбнулся Рудольфу. 2 профессора с кафедры биологии, шедшие в университет на работу, погруженные в ученую беседу, скинули головы, здоровые с ним коротким кивком. В этой части города, с его большими деревьями, большими просторными деревянными домами и тихими улицами, царила какая-то особая безмятежная атмосфера, еще не ушедшего далеко 19 века, когда не было войн, никаких бумов, никаких депрессий. Рудольф не переставал теперь удивляться, как это он еще совсем недавно рвался вон из этого городка, где его все знали, где на каждом углу с ним все здоровались, рвался в незнакомый, с какой-то серой каменной враждебностью, Нью-Йорк, с подстерегающими на каждом шагу неожиданностями. По пути к административному корпусу он, проезжая мимо легкоатлетического стадиона, увидел Квентина МакГоверна в сером спортивном костюме, бегущего легкой трусцой по гаревой дорожке. Рудольф остановился и вышел из машины. Квентин подбежал к нему. Высокий, серьезный молодой человек с выступившими капельками пота на гладкой черной коже. Они пожали друг другу руки. «Первая лекция у меня в 11, — сказал Квентин. — А сегодня такой хороший денек. Самый раз побегать, после того, как всю зиму тренировался в спортивном зале». Они уже не бегали вместе по утрам. После женитьбы Рудольф под влиянием Джин стал заниматься теннисом. В любом случае, это уже подвиг, достойный спартанца. Каждый день просыпаться в 7 утра в любую погоду, вылезать из теплой кровати, отразомлевшей от сна жены, и 3/4 часа бегать по гаревой дорожке, стараясь не отставать от молодого спортсмена, достигшего пика своей спортивной формы. К тому же рядом с Квентином он чувствовал себя уже стариком. Он и без того в прошлом уделял таким пробежкам немало времени. «Ну как у тебя дела, Квентин?» «Неплохо. Пробегаю 200 метров за 22,8 секунды. Тренер говорит, что попробует меня на длинные дистанции. 400 метров и еще в эстафете». «Ну а что говорит твоя мать? По-прежнему жалуется?» Квентин улыбнулся, вспоминая их пробежки ранним утром в холодные зимние дни. «Говорит, чтоб я сильно не задирал нос. Матери, как известно, не меняются». «Ну а как успехи в колледже?» «Очевидно, произошла какая-то ошибка. Меня включили в какой-то особый льготный список декана факультета». «А что говорит твоя мать по этому поводу?» «Она говорит, что администрация это сделала только потому, что я цветной, а им очень хочется продемонстрировать, какие они либералы. Если у тебя возникнут какие-то недоразумения с матерью, попроси ее позвонить мне». «Обязательно, мистер Джордах. Ну, мне пора. Передавай привет отцу». «Мой отец умер, мистер Джордах», — тихо сказал Квентин. «Извини меня», — смутился Рудольф. Он сел в машину. «Боже, как же неудобно получилось. Отец Квентина проработал, по крайней мере, лет 25 у Калдервуда. Кто-то мог бы сообразить и сообщить им о его смерти». После разговора с Квентином настроение у него испортилось, и утро уже не казалось таким приятным и чистым. Все места на стоянке возле административного корпуса были заняты, ему пришлось припарковать машину ярдов за 500 от здания. «Всю свободную землю превращают в автостоянки», — подумал он с раздражением, запирая дверцу. В Нью-Йорке у него из машины стащили радиоприемник, и теперь он постоянно ее запирал, даже если отлучался на какие-то 5 минут. У него даже возник небольшой спор с Джин по этому поводу. Джин никогда не запирала дверцы машины, более того, постоянно оставляла дверь дома открытой, когда находилась там одна. «Можно, конечно, любить ближнего своего», — увещевал он ее, «но глупо не обращать внимания на внутреннюю потребность человека в краже». Он дернул дверцу, проверяя замок, и услышал, как его кто-то окликнул, назвав по имени. «Привет, Джордах!» Это был Леон Гаррисон, один из членов Совета попечителей. Он, как и Рудольф, шел на заседание. Высокий статный мужчина, лет 60, с седыми, как у важного сенатора, волосами и с вводящими в заблуждение и искренними сердечными манерами. Издатель местной газеты, унаследованный им от отца, вместе со значительной недвижимостью, как в самом Уитби, так и в его окрестностях. Его газета не процветает, это Рудольф знал, но у него не было к нему сочувствия. В редакции Гаррисона работали немногочисленные, вечно пьяные, опустившиеся сотрудники, которых повыгоняли из других газет. И всем им, конечно же, сильно недоплачивали. Рудольф дал себе твердый зарок никогда не верить ни одной строчке, напечатанной в этой газете, даже сообщением о погоде. «Ну как дела, дружище?» – спросил Гаррисон, обнимая его рукой за плечи. Они вместе пошли к административному корпусу. «У тебя все готово, чтобы сжечь всех нас, старомодных консерваторов, сегодня утром на костре?» И он громко засмеялся, демонстрируя, что очень мирно настроен. Рудольфу не раз приходилось иметь дело с Гаррисоном по поводу рекламы товаров Калдервуда в газете, и далеко не все встречи с ним были ему приятны. Гаррисон когда-то называл его «парень», потом «Руди», потом «Джордах», и вот теперь «дружище», — отметил про себя Рудольф. «Ну, «Все те же рутинные предложения», — ответил Рудольф. «Как, например, сжечь здание, где размещается научный факультет, чтобы навсегда избавиться от профессора Фредерикса». Профессор Фредерикс был деканом факультета, и Рудольф был уверен, хоть убей, что организованные им научные курсы были более низкого уровня, чем в любом другом университете, подобном Уидби, к северу от географической линии Мейсона-Диксона. А Фредерикс с Гаррисоном – закадычные друзья. И Фредерикс часто писал научные статьи и публиковал их в газете Гаррисона, читая которые, Рудольф сгорал от стыда за университет. По меньшей мере трижды в год Фредерикс писал статью о появлении нового лекарственного препарата для лечения рака, и она неизменно публиковалась в газете Sentinel. «Вам, бизнесменам, со знанием дела, — говорил Гаррисон, — никогда не оценить по достоинству роль чистой науки. Вам подавай прибыль на вложенный капитал каждые полгода. Вы только и ждете, когда из каждой колбы начнут вываливаться деньги». Гаррисон, если только это отвечало его намерениям, умел вести себя как расчетливый и практичный бизнесмен. Он владел десятками акров лучшей земли в предместье и получал свой процент на вложенный капитал в банке. В иных случаях он вновь становился издателем, перепачканным типографской краской, этаким просветителем-литератором. Открыто возмущался отменой сдачи латинского языка на выпускных экзаменах, метал грома и молнии в адрес новой программы по английской литературе, за то, что в нее не включено столько произведений Диккенса, сколько он, по его мнению, заслуживал. Он галантно приподнял шляпу перед проходившей мимо женщиной, преподавателем с кафедры психологии. У этого Гаррисона старомодные манеры, зато ненависть к людям – самое что ни на есть современное. «Я слышал, в ДК Enterprises происходит кое-что весьма любопытное», – сказал Гаррисон. «В ДК Enterprises постоянно происходит что-то интересное», — насмешливо подтвердил Рудольф. «Ну, я бы сказал, более интересное, чем обычно», — уточнил Гаррисон. «Слушок пронесся, что вы собираетесь уходить». «Я никогда никуда не ухожу», — ответил Рудольф и тут же пожалел об этом. Гаррисон всегда пробуждал в его натуре все самое плохое. «Ну, а если такое произойдет, и вы уйдете?» — не отставал от него Гаррисон. — То кто же будет на вашем месте? — Найт? — Вопрос об этом пока не возникал, — сказал Рудольф. На самом деле такой вопрос возникал во время его встречи с Калдервудом, но окончательное решение не было принято. Ему ужасно не хотелось лгать, но если не лгать такому человеку, как Гаррисон, то нужно быть или святым, или круглым дураком. «Корпорация очень много значит для нашего города», — сказал Гаррисон. «Благодаря, прежде всего, предпринимаемым вами усилиям. Я человек, не склонный к лести, вы знаете. Но читатели имеют право знать, что происходит за кулисами крупнейшей корпорации города». Вот такие банальные и вроде безобидные слова, но в них чувствовалась скрытая угроза. Это, конечно, понимали и Гаррисон, и Рудольф. «Если что-нибудь на самом деле произойдет, то читатели вашей газеты узнают об этом в первую очередь, смею вас заверить». Поднимаясь вместе с Гаррисоном по лестнице административного корпуса, Рудольф с большим сожалением почувствовал, что так приятно начавшееся утро стремительно менялось к худшему. Недавно прибывший из Гарварда новый президент университета, моложавый, подвижный мужчина Дорлеккер, терпеть не мог выслушивать всякий вздор от членов попечительского совета. Их с Рудольфом связывали дружеские отношения, и Дорлеккер с женой часто приходили к нему домой. Дорлеккер откровенно говорил с Рудольфом обо всем, главным образом о том, как избавиться от большинства членов совета попечителей. Он не переваривал Гаррисона. Заседание проходило как обычно. Председатель комитета по финансам сообщил, что хотя пожертвования увеличиваются, расходы растут куда быстрее, и в этой связи порекомендовал повысить плату за обучение, а еще ограничить число стипендий. Его предложение было отклонено и, по общему мнению, требовало дальнейшего изучения. Членам совета напоминали, что крыло для университетской библиотеки будет сдано осенью, но, к сожалению, пока нет достойного названия. На прошлом совещании мистер Джордов предложил назвать его «Флигель Кеннеди», или, что еще лучше, присвоить имя президента всему зданию, которое сейчас называется просто «Мемориальная библиотека», и называть ее «Библиотекой имени Кеннеди». Гаррисон тут же выразил свой протест, мотивируя свою точку зрения тем, что президент был довольно противоречивой фигурой, что фактически он представлял интересы населения только одной половины страны, а университетский городок – это не место для произведения разделения по политическим мотивам. В результате голосования было принято такое решение – назвать новый флигель «Флигель Кеннеди», а для всего здания оставить прежнее название «Мемориальная библиотека». Потом выступил один из членов совета, которому пришлось припарковать свою машину довольно далеко от административного корпуса. Огорченный этим фактом, он заявил, что необходимо установить строгое правило, запрещающее студентам на время обучения в университете иметь собственные автомобили. «Такую принудиловку никак не назовешь мудрым решением», – заметил Дорлекер. «Может, лучше построить новую автостоянку?» Гаррисон выразил свое беспокойство по поводу опубликованной в студенческой газете статьи, призывающей к проведению демонстрации с требованием запретить испытание ядерного оружия. По его мнению, на редактора следует наложить дисциплинарное взыскание за попытку втянуть в политику студентов и за неуважение к правительству Соединенных Штатов. Дорлекер сразу же ему возразил. «Университет не то место, где можно подавлять свободу слова», – заявил он. В результате голосования было принято решение редактора газеты за статью не наказывать. «Наш совет, насколько я понимаю», – проворчал Гаррисон, – «избегает выполнения возложенных на него обязанностей». Рудольф был самым молодым членом совета попечителей и всегда высказывался осторожно, спокойно и с дифференцированным подходом к любой проблеме. Но из-за его дружбы с Дорлекером, его умение добиваться пожертвований от бывших студентов и различных благотворительных фондов, он уговорил Калдервуда внести 50 тысяч долларов на строительство нового крыла для библиотеки, его хорошая осведомленность о жизни города и его тесной связи с университетом, он считался самым влиятельным членом совета, и он прекрасно знал об этом. То, что прежде он рассматривал как свое хобби, как своеобразный ускоритель для разрастания его эго, со временем превратилось в определяющий интерес в его жизни. Теперь он с большим удовольствием верховодил в совете, проталкивая один проект за другим, наступая на глотки таким твердолобым консерваторам, как Гаррисон. Новое крыло библиотеки, расширение учебных программ по социологии и международным отношениям, введение постоянной должности художника, дополнительные помещения для факультета искусствоведения, пожертвование двухнедельных сборов театра в его торговом центре, факультету драматических искусств. Все это были его идеи. Прошло уже много лет, но он не забыл насмешливого фырканья Бойлона и был решительно настроен до своего ухода из совета сделать все, что в его силах, чтобы больше никто, даже такой человек, как Бойлон, не осмеливался называть университет Уитби сельскохозяйственной школой. Кроме того, он испытывал еще большее удовлетворение от возможности в конце каждого года уменьшать размер уплачиваемого налога за счет вычитания денежных затрат на поездки как по Соединенным Штатам, так и за границу. Во всех местах, где он бывал, непременно посещал школы и университеты, считая такие визиты частью своих непосредственных обязанностей как члена Совета попечителей университета. Знания, полученные от Джонни Хитта, позволяли ему обходить налоговую инспекцию и все это делать почти машинально. «Забавы богача» – так называл Джонни такие игры с налоговым управлением. «Насколько вам всем известно, – говорил в это время Дорлекер, – на нашем заседании нам предстоит обсудить кандидатов на вакантные должности на следующий учебный год. Есть одна вакансия – декан экономического факультета. Мы все внимательно проанализировали, посоветовались с преподавателями факультета и теперь представляем на ваше одобрение кандидатуру бывшего декана объединенных факультетов истории и экономики. Человека, который последние годы работал в Европе, накопил там ценнейший опыт, профессора Лоуренса Дентона. Когда он произнес имя профессора, то как бы случайно повернулся к Рудольфу и едва заметно ему подмигнул. Рудольф переписывался со своим старым преподавателем и знал, что Дентон очень хочет вернуться в Америку. «Нет, он не годится на роль человека без родины», – писал Дентон Рудольфу. «Он и его жена по-прежнему сильно скучают по дому и никак не могут преодолеть свои тоски». Рудольф все рассказал Дорлейкеру о Дентоне, и тот проявил интерес к судьбе преподавателя. Дентон во многом укрепил свои позиции и не тратил зря времени в Европе. Он написал книгу об экономике Германии, которая получила высокие отзывы специалистов. «Воскрешение Дентона», — подумал Рудольф, — «это только торжество справедливости, если выражаться поэтическим языком». Рудольф не выступил в качестве свидетеля на расследовании антиамериканской деятельности своего преподавателя тогда, когда его защита наверняка могла бы ему помочь. Но если бы тогда он дал показания, его могли бы не избрать членом Совета попечителей и таким образом навсегда лишить возможности реабилитировать Дентона. Слушая Дорлекера, Рудольф улыбался про себя. Складывалась странная, но приятная для него ситуация. Они с Дорлекером заблаговременно провели работу с членами Совета и собрали уже все нужные голоса в пользу кандидатуры Дентона. И теперь он, удобно устроившись на стуле, сидел молча, наблюдая, как Дорлекер делает все необходимые ходы, чтобы вернуть Дентона в университет. «Дентон», — громко произнес Гаррисон, — «а мне знакомо это имя. Его когда-то выгнали из университета за прокоммунистическую деятельность». «Я внимательно изучил его личное дело, мистер Гаррисон», — возразил Дорлекер. «И в нем не обнаружил никаких обвинений против профессора и фактов официально проведенного расследования в отношении его деятельности. Насколько мне известно, профессор Дентон сам добровольно подал в отставку, чтобы поработать в Европе». «Нет, он был причастен к коммунистам», – упорствовал Гаррисон. «А в нашем студенческом городке и так полно неистовых агитаторов. Для чего ж импортировать новых?» «В те времена», – с мягкой убедительностью продолжал Дорлекер, – «страна находилась во власти таких экстремистов, как Маккарти. И в результате безвинно пострадало немало уважаемых людей. Но, к счастью, эти времена минули, и теперь мы можем судить о человеке беспристрастно, только по его способностям и профессиональным качествам. Я со своей стороны счастлив продемонстрировать всем, что здесь, в университете Уитби, мы руководствуемся только академическими соображениями». «Если вы возьмете этого человека, — угрожающе заявил Гаррисон, — то в нашей газете мы найдем, что рассказать о нем». «Я считаю ваше замечание недостойным, мистер Гаррисон», — спокойно ответил Дорлекер. «Уверен, что здраво обо всем поразмыслив, вы передумаете. Если больше ни у кого из присутствующих замечаний по кандидатуре нет, переходим к голосованию». «Джардах», — обратился к Рудольфу через стол Гаррисон, — «надеюсь, вы в этом не замешаны». «На самом деле, я имею к этому прямое отношение», — не стал отпираться Рудольф. «Профессор Дентон, по моему твердому убеждению, был самой интересной личностью из всех преподавателей в то время, когда я учился в университете. К тому же я прочитал его недавно вышедшую в свет книгу об экономике Германии и нашел ее просто блестящей». «Ага, голосуйте, голосуйте», — раздраженно бросил Гаррисон. «Для чего я вообще прихожу на эти заседания? Ума не приложу». Против Дентона был подан только один голос, и Рудольф решил, как только закончится заседание, послать ему в Женеву телеграмму. Вошла секретарша. «Простите за беспокойство, сэр», — извинился она, — «но к телефону просят мистера Джордаха. Я объяснила, что идет заседание совета, но...» Рудольф вскочил со своего места, вышел за секретаршей в приемную. «Руди», — услышал он слабый голос Джин, — «приезжай домой поскорей. По-моему, у меня начались схватки». Голос Джин был счастливым и радостным. «Еду», — сказал он. «Прошу вас», — обратился он к секретарше, — Извинитесь за меня перед президентом и членами совета. Мне нужно срочно отвезти жену в больницу. Не могли бы вы, кроме того, позвонить в клинику и предупредить доктора Левина, что миссис Джордан будет в больнице через полчаса?» Выбежав из здания, Рудольф добежал до машины на стоянке. Он замешкался с замком, проклиная того вора, стащившего из его автомобиля радиоприемник в Нью-Йорке. Замок никак не поддавался. Он бросил нетерпеливый взгляд на машину, стоявшую рядом. Не лежат ли на доске ключи зажигания? Подбежал к ней, но нет, ключей не было. Вернулся назад к своей машине. Наконец-то замок открылся. Он прыгнул на переднее сиденье и, нервно нажимая на педаль газа, помчался через студенческий городок по тихим улицам домой. Рудольф просидел целый день возле Джин, не выпуская ее руку из своей, думая с тревогой о том, как она выдержит все предстоящие испытания. Доктор Левин был на удивление спокойным. «Для первых родов все идет хорошо», – успокаивал он его. Но его спокойствие заставляло Рудольфа нервничать еще больше. Весь день время от времени он заходил в палату к Джин, словно наносил визит вежливости. Он предложил Рудольфу пойти пообедать в кафетерии больницы, но такое предложение привело его просто в ужас. Неужели он думает, что Рудольф способен оставить свою жену мучиться, а сам будет набивать себе спокойно желудок? «Я отец», — ответил он, — «а не акушер». «Отцам, между прочим, тоже нужно есть», — засмеялся доктор Левин. «Им нужно сохранять силы». «Какой равнодушный негодяй-материалист! Если они когда-нибудь решатся завести еще одного ребенка, то он воспользуется услугами другого врача, человека, а не бездушной машины». Джин родила перед самой полуночью девочка. Когда доктор Левин вышел из родильного отделения сообщить Рудольфу, что мать и младенец чувствуют себя хорошо, он уже любил доктора, не помня зла. Он шел рядом с каталкой, на которой Джин везли в палату. Жена показалась ему такой маленькой, изможденной, а когда попыталась ему улыбнуться, то не смогла. Это требовало слишком больших усилий. «Теперь ей нужно поспать», — сказал доктор. «А вы можете ехать домой». Когда Рудольф выходил из палаты, она сказала ему вслед поразительно бодрым голосом: «Прошу тебя, Руди, завтра принеси мою лейку. Хочется иметь реальные воспоминания о первом дне жизни дочери». Доктор Левин проводил его в отделение для новорожденных, чтобы он увидел через стекло свою дочь. Она спала вместе с другими 5 младенцами. Доктор показал на нее пальцем. «Вот, ваша дочь». Все 6 были на одно лицо. 6 за один только день. Бесконечный поток новых жизней. Врачи и акушеры должны быть самые большие циники в мире. Рудольф вышел из больницы. На улице похолодало. Еще утром было тепло, и он не захватил с собой пальто. Весь дрожа, он подошел к машине. На этот раз он забыл запереть дверцу. Однако радиоприемник был на месте. Он понимал, что сейчас слишком взволнован, слишком возбужден и не заснет. Ему очень хотелось кому-нибудь позвонить, выпить, отпраздновать свое отцовство. Но уже 1:00, и он, конечно, не имел права никого будить. Он включил обогреватель. Подъезжая к дому, уже согрелся. В окнах горел свет. Марта не стала его выключать, чтобы ему было видно, куда ехать. Шагая через лужайку к дому, он вдруг заметил на крыльце чью-то тень. «Кто там?» – резко спросил он. Фигура медленно вышла на свет. Вирджиния Калдервуд в сером пальто на меху, шарфом, намотанным на голове. «Боже, это ты, Вирджиния!» – воскликнул он. «Что ты здесь делаешь?» Она подошла и теперь стояла рядом, очень близко от него, глядя в упор своими большими черными глазами на бледном, тонком, красивом лице. «Я все время названивала в больницу, чтобы узнать, как у Джин дела, выдавала себя за твою сестру. Я все знаю, она родила. Этот ребенок должен был быть моим». «Вирджиния, тебе лучше пойти домой», — сказал Рудольф, делая шаг назад, чтобы она к нему не прикоснулась. «Если твой отец узнает, что ты бродишь здесь ночью одна, «Плевать я хотела, узнают, что я была здесь или нет», — сказала Вирджиния. «Я не стыжусь». «Может, отвезти тебя домой?» — предложил он. «Пусть ее семья разбирается, в своем уме она или нет. Но не он, и не в такую счастливую для него ночь. Тебе нужно как следует выспаться, и ты...» «У меня нет дома», — ответила Вирджиния. «Мой дом — твои объятия. Там мое место. Отец вообще не знает, что я в городе. Мой дом здесь, рядом с тобой, тут мое место». «Нет, Вирджиния, это не твое место», — остановил ее Рудольф. Он всегда был человеком нормальным, здравомыслящим, и перед лицом безумия чувствовал полную беспомощность. «Я здесь живу со своей женой. Она соблазнила тебя и украла у меня», — выпалила Вирджиния. «Она встала между нашей любовью. Боже, как же я молилась сегодня, чтобы она умерла там, в больнице. Вирджиния, опомнись». Прежде его никогда особо не шокировали ее слова и поступки. Они его раздражали, забавляли, вызывали жалость, но сегодня ее поведение его испугало. Впервые до него дошло, что Вирджиния может стать опасной. Как только он придет домой, немедленно позвонит в больницу и предупредит обслуживающий персонал, чтобы они не впускали Вирджинию Калдервуд ни в палату новорожденных, ни в палату жены. «Вот что», — примирительно сказал он, — «садись в машину, и я отвезу тебя домой». «Нечего обращаться со мной, как с ребенком», — отмахнулась Вирджиния. «Я не ребенок, и у меня есть своя машина. Стоит тут неподалеку, через квартал. Я не нуждаюсь в том, чтобы меня куда-то отвозили». «Вирджиния», — пытался урезонить он девушку, — «я очень устал и хочу спать. Если тебе на самом деле очень нужно со мной поговорить, позвони завтра утром». «Я хочу заняться с тобой любовью», — сказала она, не сходя со своего места, в упор глядя на него и держа руки в карманах пальто. Со стороны обычная, нормальная и хорошо одетая девушка. «Я хочу, чтобы ты любил меня сегодня ночью. Я знаю, ты тоже этого хочешь. Я видела это по твоим глазам все эти годы». Она перешла на едва слышный шепот. «Просто ты не осмеливался. Как и все здесь. Ты боишься моего отца. Не бойся. Не пожалеешь. Ты по-прежнему считаешь меня маленькой девочкой. Такой, какой увидел меня, когда впервые пришел к нам. Но не беспокойся, я уже далеко не маленькая. И я кое-чему научилась. Может, у меня и меньше опыта, чем у твоей драгоценной женушки, путавшейся со своим фотографом. Ты, я вижу, удивлен, что я об этом знаю. О, я все узнала о ней. И могу теперь рассказать очень-очень много, если ты меня выслушаешь». Рудольф больше не мог выносить этого. Открыв дверь, он с грохотом захлопнул ее за собой и закрыл на ключ. «Пусть она беснуется одна на крыльце». Она забарабанила кулаками в дверь. Он проверил на первом этаже все двери и окна, надежно ли заперты. Когда вернулся снова к входной двери, стук маленьких женских кулачков прекратился. К счастью, Марта крепко спала и ничего не слышала. Позвонив в больницу, он устало поплелся к себе в спальню, в которой всегда рядом с ним в постели лежала Джин. «Поздравляю тебя с днем рождения, дочурка! Ты родилась в тихом, респектабельном городке», — мысленно сказал он, уже засыпая. Была суббота, но еще довольно рано, и в загородном клубе пусто, так как большинство его членов все еще пропадали на площадках для гольфа и на теннисных кортах. Рудольф сидел в баре один и пил пиво. Джин переодевалась в женской раздевалке. Ее выписали из больницы всего 5 недель назад, но она уже побила его в 2 сетах в теннис. Рудольф улыбался, вспоминая, какой у нее был довольный вид. Вид победительницы, когда она уходила с корта. Здание клуба, низенькое, разваливающееся прямо на глазах деревянное строение, клуб постоянно находился на грани банкротства и поэтому с удовольствием принимал любого, кто мог заплатить довольно незначительные вступительные, а также членские взносы на лето. И в клуб вступали, как правило, на 1 сезон. Бар украшали выцветшие фотографии членов клуба в длинных фланелевых штанах, которые лето так 30 назад выигрывали здесь различные турниры, и засиженными мухами снимками Билла Тилдена и Винсента Ричардса, которые некогда сыграли на кортах клуба показательный матч. Ожидая прихода Джин, Рудольф взял в руки свежий номер Уитби Сентинел и тут же пожалел об этом. На первой полосе он увидел статью о возвращении в университет профессора Дентона со всеми инсинуациями в его адрес и высказываниями неназванных лиц, выражающих опасения в связи с тем, что его назначение может оказать на впечатлительную молодежь весьма сомнительное, губительное влияние. «Вот же ж Гаррисон, сукин сын!» – зло произнес Рудольф. «Что-нибудь подать, мистер Джордах?» – спросил бармен, читавший газету на другом конце бара. «Пожалуйста, еще пиво, Хэнк», – сказал Рудольф, отбрасывая в сторону газету. В эту минуту он решил, что если ему удастся, он обязательно перекупит у Гаррисона его газету. Ничего наилучшего для города не сделать. Никаких особых трудностей не должно возникнуть. Вот уже 3 года подряд газета не приносит Гаррисону никакой прибыли. И если Гаррисон не узнает, кто покупатель, то продаст ее по сходной цене. Нужно будет поговорить в понедельник о деталях покупки с Джонни Хитом. Он медленно потягивал пиво из кружки, стараясь выбросить из головы этого негодяя Гаррисона, когда в бар вошел Брэд Найт в сопровождении 3 партнеров по игре в гольф. Рудольф поморщился от яркого апельсинового цвета штанов Брэда. Все 4 подошли к стойке. Брэд дружески хлопнул Рудольфа по спине. «Ты что, собираешься участвовать в женском турнире?» Брэд рассмеялся. «Природа одарила самцов более ярким оперением, Руди. А по уикендам я человек природы». И обратился к бармену. «Я плачу за всех, Хэнк. Сегодня я одержал крупную победу». Каждый заказал себе выпивку, и они сели за карточный столик. Брэд и его партнер выиграли около $300. Брэд был одним из лучших гольфистов в клубе и всегда мошенничал. Он, как правило, слабо начинал игру, противники теряли бдительность, удваивали ставки, думая, что им попался слабак. Ну да ладно, это его личное дело. Если люди запросто так расстаются с деньгами за один субботний день, подумал Рудольф, значит, могут себе такое позволить. Но ему было все же не по себе слушать разговоры о больших проигрышах, о которых они говорили небрежно, не придавая им никакого особенного значения. Нет, Рудольф никогда не станет азартным игроком. «Я видел на корте Джин», — сказал Брэд. «Выглядит просто великолепно». «Она из породы крепких людей», — ответил довольный Рудольф. «Кстати, спасибо за подарок для Иннет». В девичестве мать Джин звали Иннет Каннингем. И когда Джин немного оправилась после родов, она сказала, что если он не возражает, то она дала бы дочери имя матери – Иннет. Иннет Каннингем Джордах. «Мы, Джордахи, всегда хотели возвыситься, достигнуть верха социальной лестницы. Раньше 3 имени давали только аристократам». Рудольф не возражал. Девочку не крестили и не собирались этого делать. Джин вполне разделяла атеистические взгляды Рудольфа, или, как он сам предпочитал выражаться, взгляды агностика. Он просто заполнил свидетельство о рождении, строчку вписав в нее имя своей дочери – Иннет Каннингем Джордах. Не слишком ли много букв для крохи, весящей всего 7 фунтов на старте жизни, подумал он. Брэд подарил мисочку, блюдечко и ложечку из чистого серебра, и теперь у них в доме 8 серебряных мисочек. Так что Брэд не был оригинален. Но он еще открыл на имя Иннет счет в банке в $500. А на протест Рудольфа по поводу его расточительства спокойно ответил. «Никогда не знаешь, когда девушке придется платить за борт. Дети так быстро растут». Один из партнеров Брэда возглавлял в клубе спортивный комитет по гольфу. Его звали Эрик Сандерлин. Он носился со своим любимым проектом «Расширение и улучшение площадки для игры в гольф». Рядом с клубом пустовал довольно большой участок земли с лесом и заброшенной фермой, и Сандерлин обратился к членам клуба с предложением собрать деньги, выпустив заем, и купить участок. «Для нас начнется новая эпоха», – увлеченно говорил он. «Мы могли бы даже принять участие в турнире Ассоциации профессиональных игроков в гольф, и число членов сразу бы удвоилось». Никто в Америке, подумал презрительно Рудольф, не в силах устоять перед тенденцией что-то удвоить, вступить в новую грандиозную эпоху. Сам он в гольф не играл, но все же он был очень доволен, что они говорили в баре о гольфе, а не об этой гнусной статье «Сентинел». «Ну, а ты, Руди?» – спросил его Сандерлин, допивая свой Том Коллинз. «Ты подпишешься на заем?» «Я пока об этом не думал», – ответил он. «Дайте мне пару недель на размышления». «Ну, о чем тут размышлять?» – напористо спросил Сандерлин. «Ах, старина Руди!» – раскатисто произнес Брэд. «Он никогда не принимает непродуманных быстрых решений. Если ему даже нужно подстричься, он раздумывает над этой проблемой недели две, не меньше. Если нас поддержит такой верный человек, как ты, то тем самым окажет нам бесценную помощь», — сказал Сандерлин. «Я от тебя не отстану, Руди». «Какие могут быть сомнения, Эрик?» — ответил Руди. И Сандерлин рассмеялся от слов Рудольфа, словно это была похвала в его адрес. Он и двое игроков пошли в душ, постукивая своими острыми шипами по голому деревянному полу. В клубе запрещалось находиться в шиповках. В баре, ресторане или комнате для игры в карты, но на такое правило никто не обращал никакого внимания. «Ну, если уж вы собираетесь вступать в новую грандиозную эпоху», — подумал Рудольф, «то придется все же перед ходом снять ботинки». Брэд остался у стойки и заказал себе еще виски. Лицо у него всегда было красным, и поэтому очень трудно различить от чего, то ли от жаркой погоды, то ли от спиртного. «Такой видный человек», — повторил Брэд слова Сандерлина. «Все в этом городе всегда говорят о тебе, как будто ты великан ростом 10 футов». «Наверное, поэтому я и привязался к городу», — ответил Рудольф. «Ты собираешься остаться здесь, когда уйдешь из бизнеса?» — спросил Брэд, не повернувшись к Хэнку, который ставил перед ним стакан с виски. «Кто говорил о моем уходе из бизнеса?» Рудольф никогда не делился с Брэдом своими планами. «Слухами земля полнится, знаешь ли». «Ну, а все же, кто тебе сказал?» «Но ты ведь действительно собираешься уходить, разве не так?» «Кто тебе это сказал?» «Вирджиния. Вирджиния Калдервуд». Снова эта чокнутая сборщица информации. Ненормальная полуношница Вирджинии Калдервуд. Как призрак, оставаясь в тени, постоянно что-то вынюхивает, ко всему прислушивается. «Последние пару месяцев я с ней часто встречался», — продолжал Брэд. «По-моему, она очень милая девушка». Брэдфорд Найт, упрямый студент в прошлом, уроженец Оклахомы с ее необозримыми равнинами Запада, где все воспринимается так, как показалось на первый же взгляд. «А-а-а», — неопределенно выдавил в ответ Рудольф. «Ты уже обсуждал со стариком, кто тебя заменит?» «Да, у нас был такой разговор». «Ну и кто? Как ты думаешь?» «Мы еще не решили». «Ну», — продолжал Брэд, улыбаясь и покраснев еще сильнее, чем обычно. «Слушай, ну, надеюсь, ты сообщишь своему старому студенческому корешу хотя бы минут за 10 до официального объявления о вашем решении, а?» «Обязательно». «Ну, а что тебе еще сообщила мисс Вирджиния Калдервуд?» «Да так, совсем немного», — небрежно бросил Брэд. «Что она меня любит. Ну, такой всякий прочий вздор». «А ты ее давно видел?» «Давно». Рудольф на самом деле не видел ее после той ночи, когда родилась Иннет. 6 недель — это действительно давно. «Мы с ней от души веселимся», — сказал Брэд. «Ее внешность, скажу тебе, обманчива. Она очень веселая девушка». «А вот новые особенности ее характера. Любит посмеяться, веселая девушка. Он помнит ее бурное веселье на крыльце его дома в полночь». «По правде говоря», — продолжал Брэд, «я даже подумываю, не жениться ли мне на ней». «Для чего?» — спросил Рудольф. Хотя, конечно, мог легко об этом догадаться. «Да, надоело мне шататься по бабам, ведь мне скоро 40. Хочется спокойной жизни». «Нет, Брэд, ты далеко не откровенен». «Но, может, на меня произвел сильное впечатление твой пример», — сказал Брэд. «Если брак на пользу такому видному человеку», — он широко улыбнулся, «такому большому, сильному, красноречивому, то он пригодится и не столь видному человеку, как я. Супружеское блаженство и... Особого супружеского блаженства в первый раз ты не испытывал, напомнил ему Рудольф. Это точно, согласился Брэд. Его первая женитьба на дочери владельца нефтяных скважин не задалась. Брак продлился всего полгода. Но ведь тогда и я был моложе. И моя жена была совершенно другой девушкой, не такая порядочная и милая, как Вирджиния. Может, на этот раз мне повезет больше. Рудольф глубоко вздохнул. «Не надейся особо на это, Брэд», – тихо сказал он. И рассказал ему все о Вирджинии Калдервуд, о ее письмах, телефонных звонках, о засадах перед его домом и о последней безумной сцене 6 недель назад. Брэд выслушал его молча. «Должно быть здорово, когда тебя вот так любят, а? Так страстно желают», – только и сказал он, когда Рудольф закончил. К ним подошла Джин, сияющая чистотой после душа. Она уложила волосы узлом на затылке, перехватив их черной бархатной ленточкой с бантиком, на загорелых ногах без носков туфли с узкими носами. «О, привет, мамочка!» – поздоровался Брэд, слезая с высокого табурета и целуя ее. «Разреши мне угостить тебя». Они говорили об Иннет, о гольфе, теннисе и о пьесе, который открывался в театре Уитби новый сезон на следующей неделе. Никто из них не произносил имени Вирджинии, и Брэд, покончив с выпивкой, сказал: «Ладно, я в душ». Подписав счет, он легкой походкой направился в сторону душевой. Толстеющий, стареющий мужчина в этих олиповатых апельсинового цвета штанах, постукивая, словно дятел, клювом своими дорогими шиповками для гольфа по деревянному исцарапанному полу. Через 2 недели Рудольф и Джин получили приглашение на бракосочетание мисс Вирджинии Калдервуд с мистером Брэдфордом Найтом. Орган торжественно заиграл свадебный марш, и Вирджиния пошла по проходу между скамьями в церкви, положив свою руку на согнутую в локте руку отца. Такая красивая, тонкая, хрупкая, сосредоточенная и собранная в своем ослепительно-белом платье невесты. Проходя мимо Рудольфа, она даже не удостоила его взглядом, хотя они с Джин стояли в первом ряду. Жених, вспотевший и красный от июньской жары, ждал ее у алтаря с шафером Джонни Хитом. Оба в брюках в клеточку и с золотыми цепочками от часов на жилетах. Все вокруг удивлялись, почему Брэд не выбрал шафером своего ближайшего друга Рудольфа, но Рудольфа это нисколько не удивило. «Все, что происходит, дело моих рук», — думал Рудольф, слушая службу. «Я пригласил его сюда из Оклахомы, я ввел его в корпорацию, я отказался от невесты. А если это все дело моих рук, не несу ли я за это ответственность?» Свадьба проходила в загородном доме. Длинный стол был накрыт под навесом, а на лужайке в беспорядке расставлены столики под яркими разноцветными зонтиками. Оркестр играл на террасе. Жених с невестой, уже переодевшись в дорожные костюмы к отъезду в свадебное путешествие, танцевали первый танец – вальс. Рудольф, глядя на Брэда, удивился, что этот полный, лишенный грации человек так здорово танцует. После венчания, как и полагалось, Рудольф поцеловал невесту. Вирджиния улыбнулась ему, точно так же, как и остальным гостям. «Может, — подумал Рудольф, — все кончено, и она теперь успокоилась?» Джин настояла, чтобы он станцевал с невестой, хотя Рудольф долго не соглашался. «Ну как можно танцевать в такую жару?» – возмущался он. «Обожаю свадьбы», – призналась Джин, крепко прижимаясь к нему. Потом озорно добавила: «Может, встанешь, произнесешь тост в честь невесты? Расскажешь гостям, какой она преданный друг, как постоянно терпеливо ждала тебя каждый вечер у двери твоего дома, чтобы удостовериться, что ты благополучно добрался домой, как звонила тебе в любой час дня и ночи, чтобы убедиться, что ты не боишься темноты, как предлагала себя в компаньонше в твоей холодной одинокой постели». «Шш! Тихо!» Рудольф испуганно оглянулся по сторонам. Он не рассказал Джин о той ночи, когда вернулся из больницы. «Но Вирджиния на самом деле красива», — тихо сказала Джин. «Ты не раскаиваешься в сделанном выборе?» Я просто в отчаянии. Прошу тебя, давай танцевать. Оркестранты, студенты с разных факультетов университета, играли так хорошо, что у Рудольфа даже слегка испортилось настроение. Он вспомнил их джаз-бенд, как он сам в их возрасте играл на трубе. Современной молодежи сейчас удается все гораздо лучше. Ребята из легкоатлетической сборной Порт-Филиппа теперь пробегали 200 метров, его коронную дистанцию, быстрее, по крайней мере, на 2 секунды. «Пошли отсюда к чертовой матери», — взмолился он. «Меня здесь затолкали». Они вышли из танцевального круга и, выпив по бокалу шампанского, остановились поговорить с отцом Брэда, который приехал на свадьбу из Тулсы. Худой, с обветренным загорелым лицом, с глубокими морщинами на шее от палящего солнца, в своей широкополой шляпе Стетсон, он совсем не был похож на человека, который то наживал, то проматывал целые состояния, а скорее смахивал на киноактера, снимающегося в вестернах в эпизодах, где играл роль шерифа. «Брэд мне много рассказывал о вас, сэр», — сказал старик Найт Рудольфу. «И о вашей красотке жене». Он галантным жестом поднял бокал в честь Джин, а она, без шляпки, сейчас казалась юной студенткой. «Да, мистер Джордах», — продолжал старик Найт, «мой сын Брэд у вас в неоплатном долгу, и он это хорошо знает. Там, в Оклахоме, он крутился, как белка в колесе, не зная, что он его будет на обед, когда вдруг вы ему позвонили и пригласили приехать сюда, на восточное побережье. Да и сам я в то время оказался в тисках. Не стану от вас этого скрывать. Я не мог собрать денег даже за сломанное нефтяное оборудование, чтобы ему помочь. Но теперь могу с гордостью сказать, что сейчас снова стою твердо на ногах. Но тогда, скажу вам, было такое тяжелое время, что бедняга старик Пит Найт уже даже подумывал о том, чтобы упокоиться навеки. Мы с Брэдом жили в одной комнате и ели острый красный перец 3 раза в неделю, чтобы не подохнуть с голоду. И тут вдруг, как гром среди ясного неба, звонок от его друга Руди. Когда Брэд вернулся из армии домой, я ему сказал: «Послушай, Брэд, подумай о предложении правительства Соединенных Штатов. Иди в колледж, подавай заявление как демобилизованный американский солдат. Воспользуйся солдатским биллем о правах, так как сейчас любой человек в этой стране и гроша ломаного не стоит, если у него нет диплома об окончании колледжа. Он славный парень, мой брат. Он прислушался к словам отца. И вот, гляньте-ка теперь на него». Отец с сияющей улыбкой посмотрел на сына, Вирджинию и Джонни Хита, которых окружала группа гостей, молодежи. Они все пили шампанское. «Он какой нарядный, шампанское пьет. Женат на красивой, богатой, молодой наследнице. И если он когда-нибудь станет отрицать, будто он не обязан всем своему другу Руди, то я, его отец, первым назову его лжецом». Брэд, Вирджиния и Джонни подошли к их столику, чтобы поприветствовать Найта, и старик, расчувствовавшись, пригласил на танец Вирджинию, а Брэд пригласил Джин. «Что-то ты не очень весел сегодня, Руди. Я не ошибаюсь?» — спросил его Джонни. От этих сонных глаз на гладком круглом лице ничего нельзя было скрыть. «Красивая невеста. Шампанское льется рекой, солнце ярко светит. Мой друг Брэд уверен, что все будет так продолжаться всю жизнь. Чего же мне печалиться?» — ответил Рудольф. «Значит, мне показалось. Извини», — бросил Джонни. «Мой бокал пуст», — сказал Рудольф. «Давай выпьем вина». Они подошли к длинному столу под навесом, где был сооружен бар. «Мы получим ответ от Гаррисона в понедельник», — сказал Джонни. «Думаю, что он пойдет на сделку, и ты получишь свою игрушку». Рудольф кивнул, хотя у него вызвало раздражение, что Джонни, который понятия не имел, как можно сделать большие деньги из дышащей на ладан газеты, назвал Сентинел игрушкой. Но какие бы чувства он к нему не испытывал, Джонни, как всегда, своего, по-видимому, добился. Он нашел одного человека по фамилии Хэмлин, к который создавал целую сеть небольших городских газет, и тот согласился сыграть роль подставного покупателя. Через 3 месяца он должен был перепродать газету Рудольфу. Но Хэмлин оказался весьма тертым калачом, потребовал 3% от первоначальной суммы за сделку. Рудольф согласился, так как Хэмлину удалось существенно сбить цену. Рудольф стоял у стойки. Вдруг кто-то хлопнул его по спине. Обернувшись, он увидел Сида Гроссета, который до предыдущих выборов был мэром Уитби. Каждые 4 года его посылали депутатом на съезд республиканцев. Добродушный, дружелюбно настроенный человек, адвокат по профессии. Он умело покончил со всеми слухами о том, что брал взятки, когда был мэром, но все же не стал баллотироваться на последних выборах. «Мудро поступил», — говорили в городе. Нынешний мэр, демократ, стоял сейчас у другого края стойки, попивая шампанское, выставленное Калдервудом. Никто не упустил своей возможности побывать на этой свадьбе. «Привет, молодой человек», — обратился к нему Гроссет. «О вас много говорят в последнее время». «Хорошее или плохое?» — поинтересовался Рудольф. «Кто же может говорить что-то плохое о таком человеке, как Рудольф Джордах?» — сказал Гроссет. «Нет, все же не зря он был столько лет политиком». «Ты его слушай, слушай», — сказал Джонни Хит. «О, привет, Джонни». Он пожал всем руку, ведь выборы пока никто не отменял. «Я слышал из надежного источника», — продолжал Гроссет, «что в конце месяца ты уходишь из ДК Энтерпрайзис». «Ну и кто же этот источник на сей раз?» «Мистер Дункан Калдервуд». «Из-за переживаний в такой день старик, видимо, совсем потерял рассудок», — сказал Рудольф. «Ему совсем не хотелось обсуждать свои планы с Гроссетом, отвечать на вопросы о том, что собирается делать в дальнейшем. У него впереди будет еще много времени». «В следующий раз, когда из-за переживаний старик Калдервуд снова потеряет рассудок», — сказал Гроссет, «немедленно звони мне, и я тут же прибегу. Он утверждает, что ему ничего не известно о твоих планах на будущее. Более того, говорит, что не знает, есть ли у тебя вообще какие-нибудь планы. Но если ты готов рассматривать кое-какие предложения, то я...» Он повернулся на вращающемся стуле, чтобы убедиться, нет ли поблизости демократов. «Можно встретиться и поговорить через денек-другой. Может, заглянешь как-нибудь ко мне в офис на следующей неделе?» «На следующей неделе я уезжаю в Нью-Йорк». «Ладно. Какой смысл ходить вокруг да около?» — сказал Гроссет. «Ты никогда не задумывался над тем, чтобы заняться политикой?» «Может, и задумывался, когда мне было 20 лет», — сказал Рудольф. «Но теперь я постарел и стал мудрее». «Ай, нечего мне вешать лапшу на уши», — грубо оборвал его Гроссет. «Любой человек мечтает о политической карьере, особенно такой, как ты. Богатый, популярный, которому всегда сопутствует успех. Красавица-жена. Такие, как ты, стремятся завоевывать новые миры, и они их завоевывают. Только не говори, что советуешь мне выставить свою кандидатуру на пост президента, раз Кеннеди убит». «Это, конечно, шутка, я понимаю», — с самым серьезным видом ответил Гроссет. «Но будет ли она шуткой лет через 10-12? Как знать? Почему бы не попробовать начать политическую карьеру на местном уровне? Здесь, в Уитби, где ты, Руди, всеобщий любимчик. Разве я не прав, Джонни?» Он с вопросительным видом повернулся к Шаферу. «Конечно, он всеобщий любимчик. Какие разговоры?» — кивнул Джонни. «Из бедной семьи. Окончил колледж в этом же городе. Красивый, образованный. В нем силен общественный дух». «Мне всегда казалось, что во мне силен личный дух», — резко возразил Рудольф, чтобы прекратить эти словословия. «Окей, можешь порисоваться. Но ты только посмотри, в работе из каких комитетов ты принимаешь участие. К тому же у тебя нет ни одного врага». «Для чего ты так меня оскорбляешь, Сид?» Рудольфу нравилось поддразнивать этого настойчивого коротышку, но он прислушивался к его словам гораздо внимательнее, чем казалось со стороны. «Поверь, я знаю, о чем говорю. «Но ты даже не знаешь, демократ я или республиканец», — сказал Рудольф. «Спроси у Леона Гаррисона, и он тебе скажет, что я вообще коммунист». «Леон Гаррисон — старый болтун», — бросил Гроссет. «Будь моя воля, я собрал бы по подписке деньги и выкупил бы у него его газетенку». Рудольф не смог сдержаться и подмигнул Джонни Хитту. «Я знаю, кто ты такой», — продолжал в том же духе Гроссет. «Ты республиканец, типа Кеннеди. А такой образец обеспечит победу на выборах. Именно такой человек требуется старой партии». «Ну, теперь, когда ты достал меня своими похвалами», — сказал Рудольф, «тебе ничего не остается, как поставить меня на пьедестал или за стекло для всеобщего обозрения». «Я знаю, куда тебя поставить». «Твое место в городской мэрии», — сказал Гроссет. «Ты должен стать мэром. И могу поспорить, я способен этого добиться. Как, нравится такая перспектива? Вряд ли ты захочешь стать сенатором. Сенатором от штата Нью-Йорк, а? Думаю, тебе это не с руки, не правда ли?» «Сид», — мягко сказал Рудольф, — «да я же тебя подразниваю. Неужели ты не понял? Действительно, я польщен. Я загляну к тебе на следующей неделе, обещаю. Ну а теперь не мешает вспомнить, что мы на свадьбе, а не в прокуренном номере отеля. И я намерен потанцевать с невестой». Поставив на стойку свой стакан, он, дружески хлопнув Сида по плечу, отправился на поиски Вирджинии. Он с ней еще не танцевал, и если не станцует хотя бы раз, то, несомненно, начнутся всякие разговоры. «Уитби — маленький городок. Тебя повсюду преследуют острые глаза и болтливые языки». Последовательный республиканец и потенциальный сенатор, он подошел к невесте. Она стояла под навесом, скромная, застенчивая, в веселом настроении, положив свою легкую ласковую ручку на локоть своего новоиспеченного мужа. «Не окажете ли честь?» — церемонно спросил он. «Все, что мое, твое», — сказал Брэд. «Ты же знаешь». И Рудольф вихрем увлек Вирджинию в круг танцующих. Она танцевала так, как и подобает невесте. Ее холодная рука в его руке, ее прикосновение к плечу было легким, как перышко, ее голова была гордо откинута назад. Вирджиния понимала, что сейчас все девушки с завистью взирают на нее и искренне желая оказаться в эту минуту на ее месте, а мужчины – на месте ее мужа. «Желаю тебе много счастья», – сказал танцуя Рудольф. «Много-много лет безоблачного счастья». Она тихо засмеялась. «Я, конечно, буду счастлива», – ответила она и чуть прижалась к нему бедром. «Не беспокойся. Брэд будет моим мужем, а ты – любовником». «Господи, опомнись, Вирджиния». Она прижала пальчик к его губам, чтобы он замолчал, и они в полном молчании закончили танец. Когда он подвел ее к Брэду, то уже понимал, что ошибся. Все не так просто. Далеко не все образуется даже через миллион лет. Рудольф не осыпал рисом новобрачных вместе с другими гостями, когда они на машине Брэда отъезжали в свадебные путешествия. Начинался медовый месяц. Он стоял на крыльце клуба рядом с Калдервудом. Калдервуд тоже не бросал рис. Старик хмурился, и нельзя было понять то ли от своих мыслей, то ли из-за того, что солнце било ему прямо в глаза. Еще раньше Калдервуд сказал, что ему надо поговорить с ним, и поэтому Рудольф дал знак Джим, что они встретятся позже, и она оставила мужчин наедине. «Ну что ты обо всем этом думаешь?» – наконец спросил его Калдервуд. «Прекрасная свадьба». «Я не об этом». Рудольф пожал плечами. «Ну, кто знает, как сложится их совместная жизнь. Он теперь рассчитывает занять твою должность?» «Это вполне естественно», — ответил Рудольф. «Клянусь Богом, мне так хотелось, чтобы сейчас ты с моей дочерью ехал в свадебное путешествие. Жизнь далеко не всегда такая, как нам хочется». «Ты прав, конечно», — Калдервуд покачал головой. «Но все равно я ему до конца не доверяю», — сказал он. «Мне, конечно, неприятно говорить так о человеке, который работает на меня, который женился на моей дочери, но правды от себя не скроешь. Но со времени своего приезда сюда «Он не сделал ни одного неверного шага», — сказал Рудольф. «Кроме одного», — мысленно добавил он. «Он не поверил тому, что я рассказал ему о Вирджинии. Или еще хуже, поверил, но это его не остановило, и он все равно женился». «Но он ничего этого не мог сказать Калдервуду». «Он твой друг, я знаю», — продолжал Калдервуд. «И он хитер, как лиса. Ты знаешь его очень давно и веришь ему. И если ты притащил его сюда и поручил большой ответственный пост, стало быть, ты в нем уверен. Но в нем есть что-то такое». Калдервуд покачал своей большой головой с желтовато-болезненным лицом, на котором уже лежала печать приближающейся смерти. «Он пьет, он любитель баб. И не нужно мне возражать, Рудольф, я знаю, что говорю. Любит азартные игры, и вообще он из Оклахомы». Рудольф фыркнул. «Я все знаю», — продолжал Калдервуд. «Я старик, и у меня есть свои предрассудки. Но против реальности не попрешь. По-моему, ты избаловал меня, Руди. За всю свою долгую жизнь я никогда не доверял ни одному человеку так, как тебе. Даже если тебе удавалось заставить меня поступать вопреки моему мнению, а такое случалось не раз, я был уверен, что ты никогда не пойдешь против моих интересов, никогда не ввяжешься в интригу и не станешь подрывать мою репутацию». «Благодарю вас за добрые слова, мистер Калдервуд». «Мистер Калдервуд. Все время это мистер Калдервуд», — недовольно заворчал старик. «Неужели и тогда, когда я буду лежать на смертном одре, ты будешь по-прежнему называть меня мистер Калдервуд?» «Благодарю вас, Дункан», — сказал Рудольф. Ему, правда, с трудом удалось назвать его по имени. «Передать Брэду Найту все свое дело, черт бы его побрал!» В надтреснутом старческом голосе Калдервуда послышалось сожаление. «Даже если это произойдет и после моей смерти, у меня душа разрывается на части. Но если ты скажешь, что...» И он замолчал. Рудольф вздохнул. «Всегда в жизни приходится кого-то предавать», — подумал он. «Я ничего не говорю», — тихо ответил Рудольф. «В нашем юридическом отделе есть один молодой юрист по имени Маттерс». «Я знаю его», — сказал Калдервуд. «Парень со светлым лицом. Очкарик, у него двое детишек, он из Филадельфии». «У него ученая степень Уортонской школы бизнеса. Потом он учился на юридическом факультете Гарвардского университета. Работает у нас уже 4 года, дело знает. Он не раз приходил ко мне в офис. Он может зарабатывать гораздо больше, чем у нас, в любой юридической фирме в Нью-Йорке, но он не хочет. Ему нравится жизнь здесь, в Уитби». «Окей», — сказал Калдервуд. «Скажи ему об этом завтра». «Лучше вы, Дункан». Второй раз в жизни Рудольф назвал его по имени. «Ну вот, как всегда», — ответил старик. «Мне не нравится то, что ты советуешь мне сделать, но я чувствую, что ты прав. Ну а теперь пойдем-ка выпьем еще шампанского. Видит Бог, я выложил за него кучу денег. Имею право и сам выпить». О новом назначении было объявлено в тот день, когда новобрачные вернулись из свадебного путешествия. Брат воспринял новость спокойно, как и подобает джентльмену, и никогда не спрашивал Рудольфа, кто принял такое решение. Однако через 3 месяца ушел из корпорации, уехал с Вирджинии в Тулсу, где отец взял его в партнеры в свой нефтяной бизнес. В первый день рождения Иннет он прислал чек на $500 на ее счет в банке. Брэд регулярно писал им веселые, беззаботные, дружеские письма. Дела, мол, у него идут хорошо, он зарабатывает гораздо больше, чем раньше. Ему нравилось жить в Тулсе, где ставки в игре в гольф были куда выше и щедрее, с типично западным размахом, и за 3 субботы подряд он выиграл на площадке $1000. Вирджинию здесь все любят, у нее появилась масса друзей, она тоже увлеклась гольфом. Брэд советовал Рудольфу вложить деньги в нефть. «Это все равно, что снять деньги с ветки дерева», — писал он ему. По его словам, он хочет только воздать должное Рудольфу за то, что он сделал для него. И это прекрасная возможность расплатиться с ним за все. Из-за грызущего чувства вины Рудольф не мог забыть того разговора с Дунканом Калдервудом на крыльце загородного клуба. Рудольф стал вкладывать свои деньги в нефтяную компанию Брэда, Питер Найт и сын. Кроме того, по заключению Джонни Хита, принимая во внимание 27-процентную скидку на налоги, которая предоставлялась нефтедобывающей промышленности Соединенных Штатов, игра стоила свеч. Джонни проверил кредитоспособность компании «Питер Найт и сын» и обнаружил, что она находится в категории А. И такие кредиты соответствовали капиталовложениям Рудольфа до последнего доллара. 1965 год. Том сидел на корточках на верхней палубе, фальшиво насвистывая мотивчик, надраивая бронзовую катушку лебедки для подъема якоря. Было начало июня, но уже тепло. Он работал босой и обнаженный по пояс. Плечи и спина его потемнели от солнца, кожа такая же смуглая, как и у самых загорелых греков или итальянцев на борту парохода в бухте Антип. Тело у него, правда, уже не такое упругое, как тогда, когда он занимался боксом. Мускулы не выпирали, как прежде, стали более плоскими, но не сглаженными. Когда он прикрывал шапочкой облысевшую голову, то казался даже моложе, чем 2 года назад. Он надвинул на глаза свою американскую белую матросскую панаму, опустив пониже ее поля, чтоб не резало глаза отражающее солнце рябь воды. Из машинного отделения внизу до него доносилось ровное гудение. Там Пинки Кимбл и Эдвайер возились насосом. Завтра их первый чартерный рейс. А во время пробного запуска слегка перегрелся двигатель. Пинки, механик, работающий на самом большом бухте судне «Века», сам предложил прийти и посмотреть, что с двигателем. Дуайер и Том сами устраняли небольшие поломки, но когда случалось что-то серьезное, им приходилось обращаться за помощью. Том подружился с Кимблом зимой. Он уже несколько раз помогал им в подготовке «Клотильды» для летнего сезона. В Порто-Санто-Стефано они переименовали Пенелопу в Клотильду, но Томас так и не объяснил, почему он это сделал. Про себя он думал, что яхту обычно называют женским именем, почему бы в таком случае ей не быть Клотильдой? Но только не Тереза, упаси бог. Он был очень доволен своей Клотильдой, хотя, конечно, признавал, что она не самая лучшая яхта в Средиземном море. Он понимал, что ее надстройка немного тяжеловата, слишком большая поверхность обдувается ветром, а самая большая ее скорость – 12 узлов, и довольно большой крен при шторме вызывал тревогу. Но все, что могли сделать эти два упорных человека, работая не покладая рук месяц за месяцем, они сделали. И яхта стала уютной, надежной, безопасной для любых морских переходов. Они превратили совершенно иное – старый облупившийся каркас, который приобрели 2,5 года назад. Они уже успешно отплавали 2 сезона, и хотя особенно не разбогатели, но обоих на счету в банке лежали кое-какие деньги на черный день. Предстоящий сезон, судя по всему, должен стать удачней 2 предыдущих, и Томас с затаенным удовольствием надраивал бронзовую катушку, глядя, как на ее поверхности отражается солнце. Прежде, когда он еще не связал свою жизнь с морем, он и не предполагал, что такая простая бездумная работа, как полировка куска металла, может доставлять столько удовольствия. На своем судне ему нравилось все. Он очень любил не спеша расхаживать по палубе взад-вперед, от кормы до носа, касаться руками ее перил, смотреть на аккуратно скрюченные кругами канаты, лежащие на проконопаченной выскобленной палубе из тиковых досок. Любоваться отполированным до блеска медными рукоятками старинного рулевого колеса в рубке. Старательно разложенными по своим ячейкам морскими картами и сигнальными флажками в гнездах. И это он, который не вымыл ни одной тарелки в своей жизни, часами до блеска выскабривал сковородки на камбузе, мыл, не оставляя ни пятнышка, холодильник, чтобы в нем была безукоризненная чистота, надраивал плиту. Когда на борту были пассажиры, то они с Дуайером и с нанятым коком ходили в желтовато-коричневых шортах, безукоризненных белых хлопчатобумажных рубашках с открытым воротником, с оттиснутой на них надписью голубыми большими буквами «Клотильда». По вечерам или в холодную погоду команда надевала одинаковые тяжелые темно-синие морские свитера. Томас научился отлично смешивать всевозможные коктейли, подавая их охлажденными в чуть запотевших красивых стаканах. А компании пассажиров, сплошь американцы, клялись, что они выбрали его в яхту только из-за того, что он так ловко умеет делать кровавую Мэри. На такой яхте в развлекательных рейсах из одной страны в другую можно было легко спиться, учитывая ящики беспошлинного спиртного на борту. Бутылку виски можно было купить всего за $0.50. Но Томас пил мало, за исключением умеренных доз анисового ликера и время от времени бутылочки пива. Когда на борт поднимались пассажиры, он надевал капитанскую фуражку с высокой тульей, с кокардой, на которой были изображены позолоченный якорек и морские цепи. В таком виде, конечно, больше морской экзотики. Он выучил несколько фраз по-французски, по-итальянски и по-испански, и такого словарного запаса ему вполне хватало для объяснений при прохождении портовых формальностей с администрацией бухты и для покупок в магазинах. Но его явно недоставало, когда возникали споры. Дуайер гораздо быстрее усваивал языки и мог уже запросто болтать с кем угодно. Томас послал Гретхен фотографию Клотильды, взлетающей на волну. И сестра написала ему, что фотография стоит на каминной доске в гостиной. «Когда-нибудь, — писала она, — я приеду, чтобы покататься на твоей яхте». Она писала, что очень занята, выполняет кое-какую работу на киностудии. Она держала свое слово и ничего не сообщала Рудольфу ни о местонахождении Томаса, ни о том, чем Томас занимается. И Гретхен стала для него единственным связующим звеном с Америкой, и когда он особенно остро чувствовал одиночество или тосковал по сыну, то писал только ей. Он попросил Дуайера написать своей девушке в Бостон, если Дуайер еще не отказался от своего намерения жениться на ней. Пусть, когда она приедет в Нью-Йорк, зайдет в гостиницу «Эгейская», поговорит с Пеппи и спросит у него о сыне. Но она пока не ответила на письмо. Он обязательно, несмотря ни на что, скоро, может через год или два, сам поедет в Нью-Йорк и разыщет своего сына. После смерти Фальконетти он ни разу больше не дрался. И Фальконетти все еще ему снился. Томас, конечно, не был человеком сентиментальным, но все же ему было жаль Фальконетти. Жаль, что тот утонул, и время было бессильно. Ничто не могло переубедить его или заставить поверить, что этот человек бросился за борт не по его вине. Покончив с катушкой, он выпрямился. Как же приятно ощущать босыми ступнями теплую палубу. Он прошел на корму, ведя рукой по недавно покрытому лаком под красное дерево поручню борта. Гул внизу прекратился. Из люка на палубу поднялся Кимбл со своей огненно-рыжей шевелюрой. Чтобы добраться до двигателя, нужно было прежде убрать дощатые секции пола в салоне. За Кимблом появился и Дуайер, оба в замасленных зеленых комбинезонах. В ограниченном пространстве машинного отделения было тесно, о чистоте там и речи быть не могло. Кимбл, вытерев руки ветошью, выбросил маслянистый комок в море. «Ну, вроде все, капитан. Давай опробуем, как она будет на ходу». Томас вошел в рулевую рубку и запустил двигатели. Пинки, отвязав канат на пристани, поднялся на яхту, чтобы поднять якорь. Дуайер крутил одной рукой лебедку, одновременно второй, смывая струей из шланга, налипший на якорную цепь мусор и водоросли. Только после этого ее можно было сложить в колоду. Они выбрали несколько метров, чтобы обеспечить устойчивость яхты. А когда Клотильда оказалась чуть не посреди гавани, Пинки дал знак, что они на свободной воде, и Дуайер, орудуя багром, помог ему втащить на борт якорь. Теперь Томас уверенно стоял за штурвалом яхты, И только когда они входили в бухту, где было тесно от множества судов, и к тому же дул сильный ветер, он, чтобы зря не рисковать, передал управление Дуайеру. Сейчас он развернул яхту к выходу из гавани, не увеличивая скорость до предела. Взяв курс на Антипский мыс, миновал рыбаков с удочками в руках, сидевших на краю дамбы, и ограничительный буй. За ним он сразу увеличил скорость, оставляя за спиной возвышающуюся над морем крепость Вьюкскарре. Он внимательно следил за приборами и с облегчением отметил, что один из двигателей больше не перегревается. Молодец, старина Пинки. За эту зиму он сэкономил им по крайней мере $1000. Судно, на котором он плавал, Века, было новехоньким и настолько отлаженным, что после возвращения на стоянку в бухту ему не требовалось никакого ремонта. Пинки там явно скучал без работы и поэтому всегда с удовольствием хлопотал в тесном жарком машинном отделении Клотильды. У Кимбала, этого жилистого англичанина, никогда не загорало его веснушчатое лицо, только постоянно краснело от летней жары. У него была проблема с выпивкой. Он и сам признавал свое пристрастие. Стоило ему выпить, как он становился дрочливым. Начинал приставать ко всем посетителям в баре. Он постоянно ссорился с владельцами судов и редко оставался на одной яхте больше года. Но он умел хорошо работать, и ему ничего не стоило быстро найти себе новые места. Работал он только на очень больших яхтах, чтобы не тратить зря свое искусство по мелочам. Он вырос в Плимуте и всю жизнь был связан с морем. Пинки был просто поражен тем, что такой человек, как Томас, сумел сделаться настоящим судовладельцем и стать хозяином такой яхты, как Клотильда. И поэтому старался из дружбы с ним выжить максимум для себя. «Эти янки», — говорил он, покачивая головой, — «чертовски способные люди, черт их подери. Недаром они захватили весь мир». Они сразу подружились с Томасом, всегда приветствовали друг друга при встрече на пристани, угощали друг друга выпивкой в маленьком баре у самого входа в бухту. Кимбал без труда догадался, что Томас бывший боксер. И Томас рассказал ему о некоторых своих матчах, как ему порой приходилось туго, о своей победе в Лондоне и о своих двух плаваниях, и даже о своей последней драке с Койлсом в отеле Лас-Вегаса. И это особенно пришлось по душе воинственному Кимбалу. Он, правда, ничего не рассказал ему о Фальконете, и Дуайер знал, что ему тоже лучше об этом не распространяться. «Боже, Томми!» — восхищенно говорил Кимбал. «Если б только я умел так драться, как ты, то я очистил бы от подонков все бары от Гиба до Пирея». «Ага, и в ходе такой очистки получил бы нож между ребер», — охладил его пыл Томас. «Ты прав, конечно», — вздохнул Кимбал. «Но согласись, что прежде я получил бы колоссальное удовольствие». Когда он сильно напивался и видел перед собой Тома, то громко стучал кулаком по стойке бара и орал: «Видеть этого парня? Если бы только он не был мне другом, я бы законопатил его в палубу, но он мне друг». И сразу же нежно обнимал Тома своей татуированной рукой. Их дружба была крепко сцементирована однажды вечером в Ницце. Дуайер с Томасом случайно забрели в один бар. Там они увидели Кимбала. Перед ним у стойки образовалось небольшое пространство, и Кимбал, как всегда, громко выступал перед группой посетителей, в которой они заметили несколько французских матросов и 3-4 молодых людей, крикливо одетых, с очень угрожающими физиономиями. Томас сразу распознавал таких и старался держаться от них подальше. Это в основном были мелкие хулиганы, рэкетиры, выполняющие по всему побережью различные мелкие поручения своих главарей банд со штаб-квартирами в Марселе. Инстинктивно он чувствовал, что все они вооружены. Если у них и нет пистолетов, то ножи уж есть наверняка. Пинки говорил на таком языке, который Том не мог понять, но по его агрессивному тону и мрачному выражению на физиономиях постоянных клиентов этого бара он мог легко догадаться, что Кимбал поливает их всех отборными оскорблениями. Кимбал, когда напивался, оскорблял французов. Если напивался в Италии, оскорблял итальянцев. Если дело происходило в Испании, оскорблял испанцев. К К тому же при этом он забывал подчас про тот очевидный факт, что он один, и что явный перевес на стороне его противников. Часто в соотношении 1:5. Но это его отнюдь не сдерживало, только подзадоривало к еще более скандальным приступам насквозь пропитанного презрением красноречия. «Похоже, его сегодня прикончат. Прямо здесь, в баре», – прошептал ему Дуайер, понимая большую часть тех выражений, которые употреблял вошедший враж Кимбл. «И нас заодно, если узнают, что мы его приятели». Томас, крепко сжав руку Дуайера, потащил его за собой к Кимблу поближе к стойке. «Привет, Пинки!» – весело сказал он. Пинки резко повернулся, готовый к схватке с новыми врагами. «А, это вы!» – с облегчением произнес он. «Как я рад, что вы здесь! А я вот тут высказываю кое-какие истины этим сутенерам для их же блага!» «Кончай базарить, Пинки!» – строго сказал Томас. Потом бросил Дуайеру. «Я сейчас скажу пару слов этим джентльменам, а ты переведи. Но только ясно и понятно, только максимально вежливо». И он сердечно улыбнулся посетителям баре, которые уже начинали выстраиваться зловещим полукругом вокруг них. «Как видите, джентльмены, этот англичанин мой друг». Он подождал, покуда Дуайер нервно переведет его обращение, но на их недоброжелательных физиономиях не произошло никакой перемены, все то же мрачное выражение. «К тому же он сильно пьян», — продолжал Томас. «Вполне естественно, никому не понравится, если его друга обидят, пьяный он или трезвый. Я сейчас попытаюсь его урезонить, попросить, чтобы он больше не произносил перед вами оскорбительных речей. Но сегодня, даже если он что-то скажет, я предупреждаю, никакой расправы над ним не будет. Считайте, что сегодня я вроде как полицейский в этом баре. Я несу ответственность за поддержание здесь мирной обстановки». «Вот это вот, пожалуйста, переведи поточнее», — сказал он Дуайеру. Тот, заикаясь, переводил, а Пинки, наконец поняв, в чем дело, с отвращением громко произнес. «Дерьмо, ребята, я вижу, вы спускаете флаг». «А сейчас», — продолжал Томас, — «я вас всех угощаю. Бармен». Он улыбался, но чувствовал, как у него напряглись все мышцы, как сжались кулаки. И он был готов в любую секунду броситься на самого крупного из них, на корсиканца с тяжелой челюстью в черной кожаной куртке. Французы неуверенно переглядывались. Они, конечно, пришли в бар не для драки. И, поворчав немного, все же стали по одному подходить к стойке за выпивкой, которую им поставил щедрый Томас. «Че, тоже мне боксер!» – презрительно фыркнул Пинки. «У вас, у Янки, каждый божий день – это день перемирия мне». Но все же он не стал упираться и минут через 10 дал увести себя из бара. На следующий день он пришел на Клотильду с бутылкой анисового ликера и, протягивая Томасу бутылку, сказал: «Спасибо тебе, Томми. Они наверняка бы проломили мне башку, если б только не вы. Просто не знаю, что со мной происходит, стоит пропустить лишь несколько стаканчиков. А самое главное, я ведь никогда не побеждал в драках. Я весь покрыт шрамами от головы до пят. Вот расплата за мой кураж». И он добродушно засмеялся. «Если тебе так охота драться», — сказал Томас, вспоминая те дни, когда и он сам ввязывался в драки просто так, неважно с кем и неважно по каким причинам, «то дерись только трезво. Старайся разбираться со всеми по одному. И не заставляй меня заступаться за тебя. Я давно уже с этим покончил». «А что б ты сделал, Томми?» — спросил друг Пинки. «Если бы они все-таки набросились на меня». «Ну, устроил бы для них небольшое развлечение с мордобоем», — ответил Томас, «чтобы дать достаточно времени Дуайеру улизнуть из бара, а потом сам бы бросился прочь, чтобы спасти свою шкуру». «Развлечение», — повторил Пинки. «Я бы не пожалел пары шиллингов, чтобы посмотреть на такое развлечение». Томас никак не мог понять, что же случилось в жизни Кимбла, что толкало его, превращая из милого, дружелюбного, пусть и не очень далекого парня, в дрочливого, невменяемого зверя, стоило ему опрокинуть лишь несколько стаканчиков. Может быть, когда-нибудь Пинки сам ему об этом расскажет. Пинки зашел в рубку, бросил взгляд на приборы, настороженно прислушался к ровному гудению дизелей, «Все, ты можешь начинать летний сезон, парень», — ободряюще сказал он, — «на собственной яхте. Черт, как же я тебе завидую». «Нет, мы пока не готовы», — возразил Томас. «Команда не укомплектована до конца. Нам не хватает одного человека». «Как так?» — удивился Пинки. «А где ж тот испанец, которого ты нанял на прошлой неделе?» Испанцы ему порекомендовали как хорошего кока и стюарда. К тому же он не просил больших денег. Но однажды вечером, когда он выходил в увольнительную на берег, Томас заметил, как тот сунул в ботинок у щиколотки нож. Из-под штанины он был, конечно, не виден. «Зачем тебе это?» – спросил его Томас. «Чтобы меня уважали», – ответил испанец. И на следующий день Томас уволил его. Ему не нужен на борту человек, который прибегает к ножу, чтобы заставить себя уважать. И теперь у него был недобор рабочей силы. «Я его списал на берег», — объяснил Томас Пинки. «В это время они входили в Лагурдский залив. И объяснил, почему. Так что теперь мне нужен кок и стюарт. Правда, дело может и потерпеть недельки-две. Моим первым клиентам яхта нужна будет только днем, и еду они будут приносить с собой. Но на лето все-таки мне нужен человек». «Слушай, а тебе никогда не приходило в голову пригласить женщину?» — спросил Пинки. И Томас скорчил гримасу. «Но ведь придется выполнять и массу другой черной работы, тяжелой, а не только готовить». «Так я имею в виду физически сильную женщину». «В большинстве несчастья моей жизни, — ответил Томас, — виноваты в одинаковой степени все женщины, как слабые, так и сильные». «А ты не думал, сколько дней летом тебе приходится терять понапрасну?» — спросил Пинки. «Пассажиры постоянно ворчат, что вынуждены терять много драгоценного времени на стоянках в богом забытых портах, чтобы постирать и погладить белье». «Ну да, на самом деле это доставляет немало хлопот», — согласился с ним Томас. «А что, у тебя кто-то есть на примете?» «Кейт», — сказал Пинки. «Она работает стюардессой на Веге. И ей, ох, как осточертела эта работа. Она сходит с ума по морю, а вынуждена проводить все лето в прачечной на судне». «Окей», — сказал Томас, — «давай я поговорю с ней. Но предупреди ее, пусть оставит все свои женские игры дома». Ему не нужна была женщина на борту как женщина. Во всех портах полно девиц, которых можно было подцепить в любое время. Позабавившись с ними, потратив на них несколько баксов, угостишь обедом, поведешь в ночной клуб, поставишь пару стаканчиков и все. Плывешь дальше, до следующего порта. Никаких тебе забот, никаких осложнений. Он никогда не спрашивал, как Дуайер удовлетворяет свои сексуальные потребности. Да и для чего ему это знать? Он, развернувшись, повел Клотильду назад, в бухту. Да, судно теперь было готово к плаванию. Для чего зря тратить горючее? Ведь сейчас он платит за него из своего кармана, но только до завтрашнего дня, когда начнется его первый в этом сезоне чартерный рейс. В 6 вечера он увидел, как по пристани к нему идет Пинки с какой-то женщиной. Невысокого роста, полноватая, волосы падают прядями по обе стороны головы. Хлопчат о бумажных брюках, голубом свитере и босоножках. Перед тем, как подняться по трапу с кормы, она их сбросила. В средиземноморских гаванях частенько приходилось швартоваться кормой, так как у пирса всегда было тесно, и очень редко можно было подойти к нему правым или левым бортом. «Вот, знакомься, это Кейт», — представил ее Пинки. «Я рассказывал ей о тебе». «Привет, Кейт», — протянул ей руку Томас, и она крепко ее пожала. «Слишком мягкая у нее рука», — подумал Томас, «для девушки, работающей все время в прачечной или выполняющей разнообразную черную работу». Она была тоже, как и Пинки, англичанкой, родом из Саутгемптона, и на вид ей было не больше 25. Она рассказывала о себе низким, хрипловатым голосом, что она умеет готовить, стирать, может быть полезной на палубе, говорит по-французски и по-итальянски, не сногсшибательно, конечно, как она выразилась, но может понять метеосводку по радио на обоих языках, умеет даже сверяться с проложенным на карте курсом. Может стоять на вахте и при необходимости водить машину. Она готова была работать за то же жалование, которое получал и этот пылкий испанец с ножом в ботинке. Красавицей ее, конечно, не назовешь, но на вид она была здоровая, полногрудая, загорелая девушка, которая при разговоре с собеседником всегда смотрела ему в глаза. Зимой, когда нет работы, она обычно возвращалась в Лондон, где работала официанткой. Она была не замужем, не обручена и настаивала на том, чтобы к ней относились точно так же, как к любому члену экипажа, ни лучше и ни хуже. «Дикая английская роза», — сказал Пинки. «Разве не так, Кейт?» «Кончай свои шуточки, Пинки», — строго сказала девушка. «Мне нужна эта работа. Надоело шляться по Средиземному морю, вечно одетый в накрахмаленную форму, в этих белых хлопчатобумажных чулках, как нянечка в больничке, когда все к тебе обращаются мисс или мадемуазель. Проходя мимо вашей яхты, Том, я частенько смотрела на нее. Она мне очень нравится. Не такая большая, не такая роскошная, как те в британском королевском яхт-клубе. Но она чистенькая, ухоженная, она дружелюбная, понимаете? Я на все 100% уверен, что на борту не будет много таких дам, которым в гавани Монте-Карло вдруг понадобится погладить бальные платья за один жаркий день, так как вечером у них бал во дворце. Ну, по сути дела, у нас на борту бывают люди далеко не нищие, попытался заступиться за свою клиентуру Томас. Вы и понимаете, что я имею в виду, сказала девушка, и не желаю, чтобы вы покупали кота в мешке. Вы уже обедали сегодня? Нет. Дуайр отчаянно возился на камбузе с рыбиной, принесенной им сегодня утром. Но по звукам, доносившимся оттуда, Томас был уверен, что дело пока не сдвинулось с мертвой точки. «Тогда я сейчас приготовлю вам обед», — предложила она, — «немедленно. И если он вам понравится, то вы меня берете. И тогда я возвращаюсь на Вегу, забираю свои вещички, сегодня же поднимаюсь на борт Клотильды». Войдя на камбуз, девушка внимательно огляделась, одобрительно кивнула. Открыла холодильник, шкафы, выдвинула все ящики, чтобы ознакомиться с тем, что где лежит. Бросив взгляд на рыбину, сказала, что Дуайр понятия не имеет, какую рыбу нужно покупать. Но делать нечего. Когда будет готов обед, она их позовет. Только пусть кто-нибудь из них сходит в город, купит свежего хлеба и две головки выдержанного сыра камамбер. Они ели на корме, за рубкой, а не в маленькой столовой в передней части салона, которой они пользовались только тогда, когда на борту были клиенты. Кейт накрыла на стол, и вдруг все стало выглядеть иначе, совсем не так, как получалось у Дуайера. Вытащив две бутылки вина из ведерка со льдом, она их быстро открыла и поставила ведерко на стол рядом. Кейт приготовила тушеную рыбу с картошкой, чесноком, луком, помидорами, а сверху добавила кубиками нарезанный бекон. Они сели за стол, когда было еще светло. Солнце только заходило на безоблачном зеленовато-синем небе. Все трое мужчин помылись, побрились, сменили одежду и теперь сидели на палубе, потягивая из стаканчиков анисовку, вдыхая ароматные запахи, долетавшие до них со стороны камбуза. В гавани царила полная тишина, лишь раздавались всплески небольших волн, разбивавшихся о корму, стоявших на якоре яхт. Кейт принесла большую супницу с тушеной рыбой. Хлеб лежал рядом с масленкой и большой миской салата. Она положила каждому его порцию в тарелку и неторопливо села сама, не показывая никаких признаков волнения. Томас, как капитан, разлил вино. Отправив в рот первую ложку, он задумчиво стал пережевывать рыбу. «Пинки», — сказал он, — «ну какой же ты мне друг? Ты явно вступил в заговор, чтобы превратить меня в жирного толстяка. Кейт, ты принята». Она подняла голову и улыбнулась. Они подняли стаканы и выпили за нового члена экипажа. И теперь у кофе был настоящий вкус кофе. После обеда, когда Кейт начала мыть посуду, все трое сидели молча, курили принесенные Пинки сигары и наблюдали за тем, как поднимается луна над розовато-лиловыми вершинами Приморских Альп. «Кролик!» — вспомнил вдруг прозвище Дуайера Томас, откидываясь на спинку стула и вытягивая с наслаждением ноги. «Это ведь все, о чем мы с тобой мечтали!» И Дуайер не стал возражать. Чуть позже Томас, Кейт и Пинки отправились к стоянке Виги. Было поздно, на судне царила темнота, горело всего несколько огней. Томас остался ждать на почтительном расстоянии, а Кейт поднялась на борт за своими вещами. Томас не хотел вступать в спор с капитаном, если тот не спал, из-за того, что у него умыкнули пару рабочих рук, поставив известность всего за 5 минут до случившегося. Через четверть часа появилась Кейт. Она бесшумно и осторожно спускалась по трапу с саквояжем в руке. Возвращались они уже вдвоем. Шли мимо крепостной стены, мимо лодок, привязанных одна к другой. Шли к тому месту, где стояла на причале Клотильда. Кейт остановилась, серьезным видом рассматривая бело-голубую яхту, поскрипывающую на двух канатах на волнах, крепко пришвартованную к пирсу. «Никогда не забуду этот вечер», — сказала она, сбросив с себя босоножки. Держа их в руке, она босиком поднялась по трапу на борт. Их ждал Дуайер. Он поставил дополнительную койку в каюте Томаса и постелил свежие простыни на койке в своей бывшей каюте. Из-за перебитого носа Томас сильно храпел по ночам, но ничего не поделаешь, придется привыкать, по крайней мере, пока. Через неделю Дуайер вернулся в свою каюту, потому что Кейт перешла в каюту Томаса. По ее словам, его храп ей совсем не мешал.